Глава первая. «Все так тихо, темно под водою, только тина кругом да песок. Я на ил наступаю ногой и пою этот медленный рок. Жмется грудь от тоски и от муки, я зубами грызу камыши, а ракушки порезал я руки, но кругом ни души. О, я утопленник». Группа «Сектор Газа». Точно так же и то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, в чем она действительно заключается, в усилии, совершаемом человеком в настоящем, для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и быть не может смерти. Лев Николаевич Толстой. Часть первая. Мертвец. Я с трудом приоткрыл будто сросшиеся веки и увидел серую прозрачную массу, колыхавшуюся надо мной. Изредка по ней пробегала рябь, и, переливаясь, играли сполохи света. Не помню, сколько я смотрел на эту завораживающую картину, пока мелкая рыбешка не проплыла перед глазами. Я же спрыгнул с моста. Воспоминание тряхнуло, как удар тока. Я задергался в ужасе, понимая, что лежу на дне. Тело оказалось тяжелым и плохо повиновалось, наверное, из-за разбухшей от воды одежды. Я заболтал руками, оттолкнулся от дна и всплыл. Свет резанул глаза. Легкие жадно вдохнули воздух, и я зашелся в долгом хрипящем кашле. Ноги нащупали твердь. Здесь не глубоко, чуть выше груди. Ветви деревьев склонялись над водой, отбрасывая длинные извилистые тени. Какой-то парк. Глаза щиплет и жжет. Что за напасть, и солнца-то нет, сплошь тучи, а свет невыносимо ярок. Почему-то я не ощущал холода. А ведь середина июня, купальный сезон не начался, вода холодная. Раздвигая ногами заросли водяной травы и без конца кашляя, я подошел к берегу и полез на него. Это оказалось непросто. С одежды бежала вода, и глинистая почва вмиг стала скользкой. Чуть не скатился обратно, вот черт. Ухватившись за ветви кустарника, я кое-как выбрался на травку. Хорошо, что вокруг никого. Идти в мокро-помятом виде я не мог и, прячась за кустами, стал раздеваться. «Вот повезло», — подумал я, выжимая штаны. «Как же вовремя очнулся? Ведь захлебнуться мог запросто, хотя плавать умею». Внезапно приступ кашля вновь скрутил в дугу. Меня рвало водой и какой-то слизью. Я с отвращением сплюнул на траву жирную черную пиявку. Боже, как она попала в рот. Меня вновь замутило, но так происходит со всеми, кто когда-либо тонул. Ничего, просто нахлебался по самые гланды. И эта мерзость в рот заплыла. «Как только жив остался», — подумал я, благодарно взглянув на сумрачное небо. «Спасибо тебе, Боже, спасибо». Закончив со штанами и рубашкой, принялся за куртку, предварительно опустошив карманы. «Хорошо, что нет документов, а то пришлось бы восстанавливать. Говорят, запаришься». Я посмотрел на истекающий влагой мобильный телефон, подумал, не выкинуть ли, и положил обратно в карман. Крестьянская бережливость, гены. Не могу взять и выбросить дорогую вещь, пусть даже она никуда не годится. Попробую разобрать и высушить. Чем черт не шутит, вдруг заработает. Вон Пит рассказывал, в унитаз трубку ронял и ничего, пользуется. Ключи от квартиры на месте, это хорошо. Ага, деньги, целых 300 мокрых рублей с мелочью. Тоже неплохо. Куда же все-таки меня занесло? Я огляделся. По реке скользили байдарки, на противоположном берегу прогуливались люди, но гула машин не слышно. Я в парке. Но как тут оказался, ведь прыгал-то с Литейного моста? Ответ напрашивался один, принесло течением. Ну хоть убейте, не помню ничего. Как с темным разговаривал, помню. Как прыгал, помню. А что дальше? Все даже не в тумане, а в полной тьме, как в «Джентльменах удачи». Вот здесь помню, а здесь нет. Осознание этого факта наполнило меня ужасом. До сего случая я всегда помнил, где был и с кем. «Да черт с этим всем!» — вновь восторженно подумал я. «Главное, жив и здоров». Я бодро шагнул из кустов к видневшейся издали песчаной дорожке. Как оказалось, выплыл я в районе ЦПКО, на Елагинском острове, в тихом безлюдном месте. Я двигался к метро, а свежий ветер медленно подсушивал меня. Через 15 минут оказалось, что я шел в другую сторону. «Знай и люби свой город», не бывал в этих местах, и интуиция подвела. Встретив пожилую пару, спросил направление. Настороженно глядя, они синхронно подняли руки, показали, куда идти. Я поблагодарил и зашагал энергичнее. Странно, но во влажной одежде холодно мне не было. Ха, ну и хорошо. У входа в метро прохаживался блюститель порядка, наметанным глазом отыскивая беспаспортных гастарбайтеров. Я замедлил шаг, подумав, что вид у меня сейчас помятый, а документов нет. Око Саурона скользнуло по мне и не почтило вниманием. Милиционер отвернулся, а я ужом проскользнул в стеклянные двери. Живу я в центре, и через полчаса электричка домчала меня до Чернышевской. Больше не тошнило, и в вагоне я с удовольствием сел, пользуясь тем, что плотность пассажиров вокруг вдруг стала удивительно маленькой. Странно, вроде дело к вечеру идет. Вообще, который сейчас час? Выйдя в город, я двинулся в сторону Таврического сада, потом повернул на Восстание. Осталось пройти 2 квартала. Вот и дома. Бодро взбежав по ступенькам, я ткнул ключом в замок. Повернул и оказался в квартире. В прихожей сумрак. День сюда почти не проникал, лишь из кухни тянулась полоска света, падая на соседскую дверь. Им удобно, а я в темноте ковыряйся. Я нащупал затертую клавишу и зажег люстру. Взгляд упал на отрывной календарь. Я его не трогал, листочки отрывали соседи. 20 июня. 20-е? Стало не по себе. Где я был 2 дня? Где? Память отказывалась работать. Внутри головы с почти ощутимым скрежетом поворачивались шестеренки, но запросы, идущие по проводам нейронов, исчезали в бледных снопах искр. Заклинило, замкнуло. Где я был и что делал? Помню, был в клубе. Помню танцы этих придурков. Промучившись 5 минут, я плюнул. Нет, не вспомнить. В конце концов, какая разница? Главное, жив и даже насморка нет. Пришел домой на своих ногах. И все же, как не утонул. «Есть многое на свете, друг Горацио», — сказала мое отражение в зеркале, и голос, раздавшийся в тишине коридора, прозвучал неприятно и хрипло. «Все-таки простудился», — подумал я, — «и это обрадовало. А то и от смерти спасся, и не простудился в холодной июньской водичке. Слишком много счастья получается, а жизнь-то полосатая. Но ведь все будет в порядке». Я открыл комнату и взглянул, наконец, на стрелки. 5-й час. День прошел, и фиг с ним, как говаривал Пит, мой однокурсник. «Помыться бы надо», — подумал я. «В Неву все же упало, туда чего только не сбрасывают. Я, например, в Неве ни разу не купался, брезговал. До этого случая. Но сперва постираться. Я снял шмотки и кинул в ванну. Открыл воду и оставил отмокать, предварительно засыпав порошком. Хорошо, что с началом лета соседи периодически на дачу уезжают. Вся квартира в моем распоряжении. Люблю лето». Голышом прошел на кухню. В холодильнике нашелся просроченный кефир и засохший паштет. На всякий случай я его понюхал. Запаха не было. Совершенно. «Все ароматы выветрились», — подумал я и выбросил паштет в ведро. В детстве пришлось полежать в боткинских бараках, в старом, теперь уже, кажется, снесенном корпусе. Жуткое место. Еще в хлебнице лежал батон, весь в пятнышках плесени. Вот что значит 2 дня дома не быть. В следующий час я усердно стирал, затем развесил вещи на веревку и залез в ванну. Не знаю, с чего бы, наверное, от горячей воды, но я почувствовал такой кайф, что расплылся, как медуза под жарким солнцем. Я проснулся от звонка и понял, что заснул в ванне. Вода остыла, но холодно не было. Никогда в ванне не засыпал, зато теперь точно знаю, смерть от воды мне не грозит. Вылезать не хотелось, но звонок пиликал долго и пронзительно, и я понял, придется открывать. Кого там черт принес? Я выскочил, наскоро вытираясь полотенцем, и его же намотал на бедра. Подбежал к двери, заложил вираж на линолеуме. «Кто там?» «Это я, Андрей». «Юлька». Я торопливо открыл. «Где ты был?» В гневе она прекрасна. Длинная черная прядь пересекала негодующую изломанную бровь. «Валькирия, красавица моя! Тебя 2 дня доискаться не могут. Где ты был?» «Дома». «Я звонила тебе на мобильный, я звонила тебе домой, а ты здесь!» Она опустила глаза на мое одеяние и решительно прошагала в комнату. Она думала, что кого-то у меня застанет. Юлька ревнива. До такой степени, что не дает листать плейбой или пялиться на девчонок на пляже. Смотреть можно только на нее. Буду откровенен, как бы ни была красива Юлька, глядеть на одно и то же иногда надоедает. На этом вся порноиндустрия держится, и Голливуд. Но Юлька и слушать не хочет. Хорошо, что есть интернет. Я смиренно ждал, пока проверка закончится. Исследовав полквартиры и не обнаружив никого, даже соседей, Юлька подобрела. «А чё ты в полотенце?» – спросила она. «В ванне сидел», – ответил я. «Ну, одевайся, пойдем гулять». «Не могу, я всю одежду постирал. Честно говоря, идти куда-то не хотелось. Есть и более интересные занятия, тем более, если пришла твоя девчонка». «Всю?» – недоверчиво спросила Юлька. «Абсолютно». Юлька задумалась, а затем коварно сдернула полотенце. Я быстро прикрылся ладонями и запоздало понял всю комичность жеста. «Кого я стесняюсь? Юльки?» Но было поздно. Юлька хохотала, согнувшись пополам. Она обожала подобные шуточки, вот только не выносила, когда подшучивали над ней. «Стыдливый девственник!» – сквозь смех выдавила она, и я тоже улыбнулся. Все же заразительно она смеется. «За это ее и люблю. Ну, не только за это, но и за это тоже». Смешно подпрыгивая, я побежал в комнату, Юлька бросилась за мной, пытаясь ущипнуть пониже спины, и попалась. Побегав вокруг журнального столика, я сменил тактику и схватил набегавшую Юльку в охапку. Мы повалились на диван, зашуршали стаскиваемые джинсы, Юлька хихикала, шутливо отбрыкивалась, а я ловко расстегивал пуговки. Все шло к финалу, как всегда в позе наездницы. Юлька любила быть сверху, а я не возражал. Легкий аллюр перешел в неистовый галоп, как вдруг я почувствовал, мое сердце не билось. Во время секса оно стучало, как сумасшедшее, наполняя ощущением жизни и счастья, но сейчас оно молчало. Я хотел вскочить, но скованное ледяным ужасом тело не подчинялось. Я чувствовал, как холодею, как ледяные пальцы смерти сжимают горло, не давая дышать. Я слабо задергался, и лежавшая на мне Юлька спросила: «Ты что, Энди?» Я молчал, и она испуганно приподнялась. Ее грудь очаровательно нависла надо мной. В другой раз я бы... Но мне было плохо, очень плохо. Жуткий, совершенно потусторонний ужас парализовал меня. Мое сердце не бьется. Сейчас я умру. Вот сейчас, через секунду, еще через одну. «Андрюшка, Андрюшка!» Она вцепилась в меня и затрясла. «Что с тобой?» Она никогда не называла меня Андрюшкой. Все, в том числе и она, звали меня Энди на английский манер. Это было прикольно и как-то мигом прижилось в группе. Саша у нас Алекс, Филипп Фил, Петька Пит. Юльку все называют Джулия, все кроме меня. Я считаю, что имею право, в отличие от остальных. И вообще, Юля мне нравится гораздо больше». Я тупо вспоминал клички друзей, удивляясь, что не плачу и не страдаю. Как будто не у меня, а у кого-то другого остановилось сердце. Между прочим, замечательная смерть. В смысле, в постели. Многие мечтали бы так умереть, занимаясь любовью, и лет в 90. Минуты шли, а я не умирал. «Все нормально», – размеренно и гнусаво произнес я. Мысль Юльку послушать сердце я вовремя отмел как глупую и недальновидную. Она девчонка впечатлительная, лучше не надо. Нужно самому разобраться, живу, это главное. «Андрей, ты весь холодный», – прошептала Юля, взяв меня за руки. Я подумал, что испугал ее и вырвал запястье. «Слушай, Юль, я замерз чего-то, знобит меня. Наверное, после ванны продуло». «Это я виновата», – сказала Юлька. «Прости, пожалуйста, ты очень холодный». Она провела руками по моему животу. «Ты заболел?» «Нет, не заболел, и ты не виновата», сказал я. Еще пару минут назад я бы с радостью согласился с ней и со страдальческим выражением лица принимал извинения и уверения в любви. Но мое сердце не стучит. клиническая смерть, а я двигаюсь и в сознании. Вот это да. Я купался и замерз, выдавил я. Если хочешь, чтобы поверили, говори как можно ближе к правде, не выдавая главного. Это настоящее искусство. Где ты купался? Изумилась Юлька. Сейчас же вода холоднющая. Я знаю, наспор купался, в одежде. Парни говорят, не сможешь, а я смог. Я улыбнулся как можно искренней, но чувствовал, что не доигрываю. Слишком было страшно. Вот и простудился, наверное. Я сейчас врача вызову. Я с тобой посижу. Вот этого не надо. Я не маленький, чтобы со мной сидеть. Я же не умираю. Я уже, наверное. Минут пять я припирался с Юлькой, чувствуя странное раздвоение чувств. С одной стороны радовался, что не умер, с другой было жутко. Что если умру не сию минуту, но через час? А может оно стучит, но очень тихо? От наивной мысли мне полегчало, и, видя мою вымученную улыбку, Юлька наконец оставила меня, обещая зайти и проведать вечером. Я с полчаса исследовал запястье, сонную и бедренную артерии, пытаясь нащупать чертов пульс. Его не было. А затем заметил, что еще и не дышу. На зеркале никаких следов влаги, но вроде правильно, если сердце не бьется. Но стало еще страшней. Я задержал дыхание и сидел минут 15. Сознание не терялось, вообще никакого дискомфорта. Все, я полный мертвец. Но я живу. Что делать? В отчаянии бросился к телефону. «Скорая помощь слушает. Что у вас случилось?» «У меня нет пульса». На той стороне ненадолго подвисли. «Температура есть?» «Какая температура? У меня пульса нет». «Успокойтесь, пожалуйста. У вас что-нибудь болит?» Я медленно повесил трубку. «Что может болеть у мертвеца? Господи боже, ёпт! А может, я не мертвец?» «Какой мертвец, если хожу и говорю, как там говорили философы? Я мыслю, следовательно, существую». «Вот именно. Существую. А как еще назвать жизнь без пульса и дыхания?» «Нет, нет, не так. Слишком мрачно. А, вот вспомнил. Жизнь есть способ существования белковых тел. Это Ленин вроде бы сказал, или Маркс, не помню уже, но формулировка занимательная, потому и запомнил. То есть, говоря о моем нынешнем состоянии, можно сказать, что это еще один способ существования белковых тел, только еще не открытый. А может, я сошел с ума? Может, все-таки позвать врача, и пусть он посмотрит, что со мной? С другой стороны, йоги индийские говорят, по гвоздям ходят, неделями не дышат, годами не едят, и никого это особо не удивляет, чем я хуже. Нет, все же мне нужна консультация специалиста, я же с ума так сойду. Я еще раз позвонил 03 и сказал, что сильно простудился, что кашель и температура под 40. Обещали приехать. «Ожидание смерти хуже самой смерти», — говорили древние. «Ожидание нашей скорой...» Я нервно ходил из угла в угол, пытаясь занять себя хоть чем-то, но не мог. В голове стучало одно и то же. «Умер, умер». Я смотрелся в зеркало, стараясь отметить хоть какие-то отличия от себя вчерашнего, то есть трехдневного. Не нашел. Разве что кожа стала сухой и потемнела, словно от загара. Вдруг мне сильно захотелось пить. Я бросился на кухню и припал к губами живительной струе, пил долго, ощущая, как по телу разбегается сладостная волна. Как хорошо! Обычная вода из-под крана буквально оживляла меня. И хоть сердце предательски молчало, тело наполнилось ощущением здоровья и силы. «А ведь мертвецы не пьют», — подумал я радостно. Решил позвонить в скорую и отменить вызов, но не успел. В дверь позвонили. «Кто там?» «Скорая помощь!» Я открыл дверь, вошел доктор, мужчина средних лет в синем халате с саквояжем. «Здравствуйте! Где больной?» «Здравствуйте, я больной!» Доктор смирил меня взглядом, в котором явно прослеживалось недоверие. «И что случилось?» «Пройдемте в комнату», — сказал я. В голове мелькнула дурацкая мысль, что, быть может, в присутствии доктора мое сердце перестанет выделываться. Ну, как у стоматолога вдруг перестают болеть зубы. Мы прошли в комнату, я глубоко вздохнул и сел. «Итак, на что жалуетесь?» Он сел на стул, устремляя на меня взгляд человека, повидавшего все. Или почти все. «Даже не знаю, с чего начать», — сказал я. «Надо его как-то подготовить». «Ну-ну, молодой человек, у меня времени мало. Говорите, что случилось». «Да черт с этой подготовкой, побыл бы на моем месте». «У меня пульса нет, доктор. Помогите, я не знаю, что со мной делается. Сначала я чуть не утонул, а потом пульса не стало». Он недоверчиво усмехнулся. «Дайте руку». Я подал, он взял запястье, подержал и нахмурился. «Ага». Снял с шеи стетоскоп, приложил к груди, долго вслушивался и, наконец, выпрямился, глядя изумленными глазами. «Нет пульса». «И что теперь?» – спросил я. «Это опасно, доктор». Вопрос был наиглупейший, но я хотел узнать хоть что-нибудь, получить хоть какое-то успокоение. Врач помотал головой, очевидно, не веря даже себе, и, отложив стетоскоп, паотически прильнул к моей груди и вновь уставился, как на мессию. «Вас необходимо госпитализировать», – произнес он прерывающимся голосом. «Вы в состоянии клинической смерти. Я сейчас...» «Минуточку, какая смерть, если я с вами разговариваю?» «Ну какая? Вот я хожу, вот прыгаю». Я сделал перед ним несколько па. Взгляд врача на мгновение прояснился. «Вы феномен, это из ряда вон, чудо какое-то». Я понял, куда он клонит. «Нет, ехать в больницу? Да там все на уши встанут, а меня упекут в пуленепробиваемый саркофаг для исследований. Нет, докторам больше не показываться, и этого хватит. Надо что-то думать. План созрел почти мгновенно. Может, воды принести?» «Ага». Он не оторвал от меня глаз. Я пулей метнулся на кухню и плеснул стакан спирта. «Он у меня в шкафчике стоит для медицинских целей. Вот и пригодился». Через 5 секунд я подбежал со спасительной чашей. Врач жадно отхлебнул из стакана и поперхнулся. «Что с вами?» «Что?» «Не в то горло попало», — я похлопал доктора по спине. «Бывает, даже с докторами». «Что вы мне дали? Это же спирт». «Да? Извините, перепутал. Простите, вам пора идти. Спасибо за консультацию». Я настойчиво выпроваживал его в коридор. Напоенный и обескураженный доктор почти не сопротивлялся. «Но вы...» — начал было он, когда оказался на лестнице, но я быстро захлопнул дверь. «До свидания!» – стоя за дверью, крикнул я. По удалявшемуся покашливанию я понял, что врач спускается по лестнице. Ха, пронесло. Я криво усмехнулся, представляя, что сейчас доктор расскажет санитарам или кто там у него в машине, и как они поржут, почуяв запах спирта. И мне снова поплохело. Проблема не только не разрешилась, она выросла и окрепла, превращаясь в нечто мрачное и даже мистическое. Медицина здесь бессильна, а становиться подопытной крысой не хотелось. Забежавший вечером Юльке, я соврал, что доктор меня смотрел и сказал, что госпитализация не требуется, обычная простуда. А мы усугубили, бегая голышом по квартире. «Прости», — сказала Юлька, лукаво виновато стрельнув глазками. «Да ладно», — великодушно сказал я, и она ушла домой. А я решил, что после всех потрясений лучше всего будет поспать. «Сон – лучшее лекарство», – говорили древние и моя мама. Я постелился и лег, и заснул. Я был под водой. Какие-то растения мерно покачивались перед лицом, туда-сюда сновали рыбешки. Как ни странно, меня это ничуть не беспокоило. Вдруг я увидел перед собой женщину, обнаженную, с бледным красивым лицом и очень длинными волосами. Но тело ее я видел смутно. Оно то появлялось, то исчезало, преломляясь в лучах солнца, игравшего зайчиками на песчаном дне. Я поплыл за ней, плыл все дальше и глубже. Вода стала темной и тягучей, не пропуская солнечный свет. Здесь я остановился, ощущая неясную тревогу. И увидел. Нечто огромное поднималось из глубины, подводная трава испуганно колыхалась в такт размеренным и мощным движением. Размытая тень вырастала перед глазами, и я увидел голову человека, вернее, только его лицо. Темное, косматое и раздутое, с неподвижными жабьими глазами. Его тело скрывалось в темной мути, поднятой со дна. Он приблизился, и вместо ног существа я увидел длинную шевелящуюся бахрому. Меня охватил ужас, но я не мог бежать, не мог плыть, и недвижим, как брошенная в воду статуя, погружался на дно. Тварь спускалась со мной, неторопливо и будто ожидая чего-то. Я упал на песок и замер. И тогда оно нависло надо мной, протянуло длинный, лоснящийся, похожий на живого угря отросток, и коснулось моего рта. В следующий миг отросток скользнул в горло, я сжимал зубы, не мог сжать. Черный угорь протискивался дальше, и вдруг в один миг вырвался наружу, сжимая во рту что-то. Мое сердце. Я проснулся от собственного крика. Проснулся и испугался, что соседи вызовут милицию, подумав, что в квартире кого-то режут. С милицией общаться не хотелось, потому что они приезжали сюда совсем недавно. Ну, подумаешь, повеселились немного после 11. Может, студент раз в году сдачу сессии отметить. Впрочем, соседи у меня нормальные, Олег мужик неплохой, только жена его, Наталья, вечно недовольна чем-то. Как он только с ней живет. Но приснится же такое. Все из-за этого прыжка. Я посмотрел на часы. Раннее утро, но спать больше не буду. Расхотелось. Я вспомнил о сердце и схватился за грудь. Тишина. Не бьется. Как и вчера. Я едва не заплакал, но жалость к себе сменилась отчаянной мыслью. Ну и что? Живи как жил и не парься. Но то-то и оно, что жить как жил я не мог. Что-то изменилось во мне. Что-то ушло, а может, пришло. Нечто такое, чему я не мог дать ни название, ни объяснение. Но что-то определенно случилось. Что-то определенно есть. Есть, есть. В желудке что-то потянуло, и я решил, что пора подкрепиться. Картошки, что ли, пожарить? Прошел на кухню, выловил из корзинки несколько грязных, пустивших ростки картофелин, и положил в раковину. Взял нож и включил воду. Я вспоминал о людях, побывавших на грани жизни и смерти. Нет ни одного человека, кто не изменился бы после такого случая. Видно, и я не исключение. Но что произошло в эти два потерянных памятью дня, никак не вспомнить. Но я вспомню. Надо сопоставить все, что случилось накануне. Итак, по порядку. Глава вторая. В тот день мы пошли в клуб. Я, Юлька, Костик, Алекс и пара девчонок. У Костика, как всегда, не оказалось денег, и мы скинулись на входной для него. Это становилось традицией. Впрочем, никто на Костю не обижался, он парень веселый, без него компания не та. Весь первый курс я удивлялся, как его из института не выперли. Нет, лекции он посещал, но то и дело вытворял на них что-нибудь неожиданное как для преподов, так и для нас. Костик слыл незаурядной личностью, правда, учился не особо старательно. Мне казалось, он поступил исключительно, чтобы не идти в армию. Любое маломальское событие на курсе не происходило без его участия. Он успевал побывать везде, повидать все, и едва между нами заходил разговор о том, что где-то открылся новый клуб, намечается вечеринка или что-нибудь в этом роде, Костик всегда был в курсе дела, точно знал, что и как, и где, и когда, или кто с кем. При всем при том, сплетником Костя не был, он всегда знал, какой информацией и с кем можно поделиться. Наверное, эта феноменальная память и интуиция помогали ему держать авторитет. Мы прошли в клуб и, как водится, надолго там зависли. Алекс выдавал брейк так, как умел делать только он, Костик пародировал певцов и передразнивал диджеев. Мы хохотали и веселились, пока не появился Темный. Про Темного разные слухи ходили, что он наркотиками занимается, крышует кого-то и все в том же духе. В нашем районе умные люди обходили его стороной. А еще он часто приходил в этот клуб. Говорили, он дружен с хозяином, хотя я не могу представить, как Темный может с кем-то дружить. Короче, там он Юльку и заприметил. Первая моя встреча с Темным закончилась плохо. Для меня. Хотя тогда он был, в общем-то, ни при чем. Его повсюду сопровождают двое шестерок. Кость и мексиканец. Последний смугл и с усами, потому так и прозвали, наверное. Кость был лысый гориллой с жутким шишковатым черепом. Это случилось на дискотеке. Они куда-то шли сквозь толпу, горилла расталкивал всех в стороны, и мне с Юлькой досталось. Я не стерпел и отпихнул его. Говорю, чего прешь, урод лысый? Слышал про них что-то нехорошее, но очень уж разошелся тогда. Даже Костя не смог меня удержать. Темный стоял в стороне и усмехался, а Кость подошел и приподнял руки. Я думал, бить станет, и приготовился, все-таки боксом когда-то занимался. А он как двинет головой. Больше ничего не помню. Очнулся, Юлька плачет, народ надо мной склонился, красные круги перед глазами. Потом узнал, что Кость всех так мочит. Говорили, несколько человек с сотрясением и даже с проломленным черепом в больнице попадали. Так что я еще легко отделался. Но голова болела долго, и шишак вскочил жуткий. Потому, наверное, и прозвище у него Кость, что в черепушке нет ничего, кость сплошная. Во второй раз мы разошлись мирно, но лучше бы подрались. Тогда он откровенно подвалил к Юле. Его парни отгородили меня, а он хватал ее за руки. Юлька вырывалась, я видел, как она напугана. Оставить ее я не мог. Вокруг было немало наших, но я знал, что они не осмелятся в открытую помочь мне. С темным никто не хотел связываться. Боялись. Я приготовился дать мексиканцу в челюсть, но в зал ввалились менты. Очередной антинаркотический рейд. Они хватали всех подряд, но темный сумел просочиться и исчез. К сожалению, не навсегда. Внутри живота вновь заныло. Я посмотрел в раковину и увидел, что очистил целых две картофелины. Механически взял следующую, но вертевшиеся в голове мысли отвлекли, и я то и дело застывал с ножом и картошкой в руках. Короче, классический треугольник получился. Но не равносторонний. Темные и я фигуры несопоставимые. У него авторитет, красный бумер и телохранители. У меня тоже есть приятели, но втягивать их в личные опасные разборки не хочется. Но при любом раскладе Юльку я не отдам. Надо что-то решить, и я решил поговорить с ним один на один. Бандит, не бандит, но если человек с мозгами, всегда можно найти общий язык. Внешность у темного самая обычная. Мужик лет 30 или старше, одетый обычно в костюм или модную кожаную куртку, всегда выбрит и подтянут. Этакий менеджер среднего звена. Только менеджеры не носят темных очков и не ходят с телохранителями. Я никогда не видел его глаз, и, наверное, никто не видел. Может, потому и прозвали так. Еще темный умел становиться центром внимания и также быстро уходить в тень. Я подождал, пока он выйдет из клуба, и вышел за ними. Троица направилась к бумеру, я не отставал. Сердце ухало, как колокол, но я и так слишком долго откладывал разговор. Сейчас или никогда. «Эй, темный!» – крикнул я. Первыми обернулись телохранители. Обернулись и стали подходить с двух сторон медленно и уверенно. Я понял, что бросок между ними неизбежно приведет к поражению. Раздавят, как клопа. «Я хочу поговорить». «Погодите», — проронил он, и быки замерли. Темный прошел, остановился передо мной. «О чем поговорить?» «О ней». «О ком?» Я видел, что он все понимает. «Тебе девчонок не хватает, вон их сколько вокруг». Темный усмехнулся. «Мой юный друг», — сказал он, — «мне не интересно яблоко, падающее в руку. Я люблю борьбу. Тогда и победа кажется приятней, не так ли?» Я молчал, что тут ответить. Кость откровенно скалился, небритый мексиканец смотрел изучающе и пристально. «Кактус мексиканский». «Борьба хороша, когда она честная», — наконец проговорил я. «Я один, а у тебя вон». Я кивнул в сторону его шестерок. Темный поджал губы. «Думаешь, без них я с тобой не справлюсь?» «Думаю», — вызывающе произнес я. Он засмеялся, те тоже заржали. «Говорят, ты боксом занимался», — сказал он. «А я нет. Нечестно получается». Я слегка опешил. «Откуда он знает?» Темный расхохотался. «Не бойся, я тебя и так уделаю». Я сжал зубы. Насмехается. Хотелось двинуть ему в морду, но что-то удержало. Не знаю, что, может, интуиция. Хотя тренер говаривал, хочешь победить, наноси удар первым. Но я не нанес. Темный повертел головой, словно рассматривал меня, пошевелил бровями и сказал: «Я знаю, что нам делать. Решим вопрос. Поехали. Или боишься?» Я замялся, садиться к ним в машину не хотелось, а ведь назвался грузнем, полезая в кузов. Сердце колотилось, но я держал себя в руках. «Поехали». Юлька, Кастет и Пит остались в клубе. Они не знали, куда я собрался ехать и с кем. Глупо, очень глупо. Но тогда мне было плевать. Кто был в такой ситуации, тот поймет. Садясь в машину, я заметил вышедшего на крыльцо Пита. Кажется, он смотрел в мою сторону, но мог и не заметить. Далеко было. Я подумал, не дать ли ему знать. Свидетель всегда может пригодиться. Я махнул ему рукой. Пит смотрел прямо на меня и, кажется, кивнул. «Это хорошо. Ехали мы недолго». «Останови», — сказал темный мексиканцу, и тот аккуратно припарковался у Литейного моста. «Пошли, прогуляемся». Мы вышли. Было темно, цепочка фонарей уходила во мрак, и поздние машины быстро проносились по набережной. Темный пошел на мост, я сел рядом, чувствуя спиной взгляд костяной головы. «Кость, останься», — велел темный, и я вздохнул спокойней. Напряженное сопение за спиной прекратилось. Мы поднялись на середину моста и остановились. «Наверное, скоро мост начнут разводить», — подумал я. Прохладный воздух обдувал лицо. Белая ночь простиралась над Питером. Я отчетливо видел аврору и силуэт далекой Петропавловки. Чувство опасности утихло. Мне подумалось, что вот сейчас мы поговорим, как мужик с мужиком, темный поймет, и все будет нормально. Что, он не человек, что ли? «Я так понял, ты отступать не собираешься?» – спросил он. «Не собираюсь», – уверенно сказал я. «Вот и отлично. Чтобы уравнять наши шансы, предлагаю следующее». Голос темного вдруг зазвучал по-иному. «Тот из нас, кто спрыгнет с моста, будет считаться победителем в нашем поединке». «Что? Надеюсь, ты не думаешь, что я шучу. Я что, похож на шутника?» «Может быть, ты слышал, как я когда-нибудь шутил?» — спрашивал он, а я растерянно молчал. «Что он несет? Прыгать с моста – это ж самоубийство. Но это глупо». «Так вот», – прервал меня темный. «Тот, кому девушка дороже, прыгнет с этого моста здесь и сейчас. Тот, кто откажется, проиграет и больше никогда не подойдет к ней. Теперь мы в равном положении. Согласен?» Он сумасшедший, но, похоже, действительно верит в то, что говорит. Я посмотрел вниз. Высоко, очень высоко. Плавать я умею, но тут надо уметь не только плавать, но и падать. Между тем темный перенес ногу через перила и сел на ограждение. «Даю слово. Прыгнешь? Твоя девчонка. Решай», — сказал он. Он всплюнул в него и проводил плевок взглядом. «А ты что, уже передумал?» — усмехнулся я. «Я еще не решил», — без тени иронии сказал темный. «Может, ты и прав, девчонок вокруг хватает. Чего из-за одной с моста прыгать? Ты как считаешь?» Вихрь закружился в голове. «Безумство делают во имя любви. Любил ли я Юльку? Я не знал. Просто не задумывался над этим. Нам было хорошо вдвоем, мы дружили, помогали друг другу. И спала она только со мной, это я знал точно. Но ради этого прыгать с моста? А какой выбор? Испугайся я, и темный добьется своего, потому что морально будет сильнее. Если не по-хорошему, так силой. Затащит Юльку в бумер, и милиция не поможет. Все знают, что у темного все схвачено. Но соглашаться безумие, ведь никто не слышит нашего уговора, ни свидетелей, ни посредников. Кто поручится за его честность? Я ему не верил». Темный все читал по моему лицу. «Не веришь? А веришь, что я твою девчонку рано или поздно достану? Почему я тогда сам его не сбросил? Давай докажи, на что ты способен ради дамы. Он перенес вторую ногу и встал держать за перила лицом к воде. Он выигрывал по очкам, и я тоже перелез через перила. Мы замерли над черной водой в 2 метрах друг от друга. «Ну, начинаем отсчет?» – спросил темный. Внутри все сжалось, но отступать я не мог. Он правильно сказал, мы в равных условиях. «А если прыгаем оба?» – спросил я. «Тогда я тоже проиграл», – сказал темный. «Видишь, ничья в твою пользу». Он не собирался прыгать, все это только фарс. Я услышал шаги и оглянулся, за спиной в полуметре стояли кости мексиканец. Я понял, что выбора действительно не осталось. «Итак, отсчет пошел», – объявил темный. «На счет 3. Раз. А может, не так все и страшно? Страшно, конечно, но если упасть солдатиком, то все шансы есть. Плаваю я неплохо. 2. Нет, слишком страшно. По-моему, никто, спрыгнув с такого моста, жив не останется. 3. Нож соскользнул. Черт, выругался я, глядя на разрезанный почти пополам палец. Не дожидаясь, пока хлынет кровь, я машинально сунул палец под струю воды. Боли я не почувствовал. И, глядя на кристально чистую воду, стекавшую с пальца, вдруг сообразил, что крови-то и нет. И откуда ей взяться, если сердце не бьется? Как она будет течь? Я вытащил палец из воды и посмотрел на него. Раны не было. На моих глазах она превратилась в едва заметный шрамик. Да я просто монстр. Может, меня и пули не берут? «Это не все», – донеслось из текущей струи. «Ты узнал лишь малую часть. Приходи, приди к нам. Ты узнаешь все». Голоса звучали, сливаясь с журчанием в единый сводящий с ума хор. Я протянул руку и закрыл кран. Голоса пропали. Бред какой-то. Голоса? Чьи голоса? Послышалось. Тогда почему я боюсь открыть кран? Ктошке расхотелось. И вообще с того рокового дня я ничего не ел. Ну да, зачем трупу питаться? Какая ему польза? Смешно, да не очень. Итак, что мы имеем, думал я, отрешенно бредя по ночной улице. Имеем живого мертвеца, не знающего, как жить дальше. Глупость какая-то. В ситуации, когда с человеком случается нечто ужасное, он подсознательно ищет того, кто может выслушать, помочь или хотя бы пожалеть. Но кто выслушает? Кто поверит? Мама? Маму я сразу отбросил, она как пить дать упечет в больницу, а там я стану объектом для исследований. Юлька? Юлька впечатлительная, меня не бросит, но обязательно выкинет что-нибудь этакое, что мужчина просчитать не в состоянии, что-нибудь из женской логики. Нет, и Юлька отпадает. Остаются друзья. Кому довериться, думал я, чувствуя нарастающую горечь. Кажется, никому. Алекс трепло, Фил вроде нормальный пацан, но я его плохо знаю. Соваться с такими откровениями. Тут нужен настоящий друг. Может быть, Костя? В последнее время мы сблизились. Вообще, я щепетилен в таких вопросах. Вот так живешь, друзей куча, а коснись проблем, не знаешь, кому довериться. А может, никому ничего не говорить? Что, я язык за зубами не удержу, я же не баба. Живи себе, как живешь, и все, и никому. Слегка приободрясь, я отправился дальше. Люблю гулять по центру. Если бы не машины, заполонившие город и отравлявшие воздух, гулять по Петербургу было бы сплошным наслаждением. Я остановился у булочной, куда помятый жизнью грузчик живо затаскивал поддоны со свежим хлебом и во всю грудь вдохнул хлебный аромат. И ничего не почувствовал. Никакого запаха. Что такое? Я вновь принюхался. Ничего. Как будто грузчик носил не румяные свежевыпеченные батоны, а пакеты с пастеризованным молоком. Насморком я не страдал, выходит, у меня обоняние пропало. Ха, весело. Хорошо, хоть вижу и слышу. На всякий случай нагнулся к выхлопной трубе грузовика и вдохнул вылетавший дымок. Выскочивший из магазина грузчик изумленно возрился на меня. Никакого запаха. Я выпрямился и побрел прочь. Ночь вдохновляет, и я понимал поэтов, воспевавших ее. Днем ты, как правило, занят. Дела, учеба, разговоры, суета одним словом. Днем ты раб всевозможных дел и забот, а вот ночью... Ночью каждый сам по себе. Хочешь, спи и упустишь это чудесное время. Хочешь, гуляй. Ночью мы наедине с собой, ночью по-другому думается и чувствуется по-другому. И кто сказал, что утро вечера мудренее? Дурак какой-то. Если мозги есть, они тебе и утром, и вечером послужат, а если нет, мне лично по ночам думается лучше. А ночной воздух во сто крат чище дневного, прохладен и свеж. Только ночью город пахнет по-настоящему, мокрым асфальтом, камнем или опавшими листьями. А умеешь чувствовать, ощутишь запах детства, давно забытых приключений и многого-многого другого. Шаги одиноких прохожих играют музыкой в ушах, и шелест зажатых в скверок деревьев навевает грусть. Как хороша ночь. Одно плохо. Иногда спать хочется. Стоп. А мертвые спят? Мысль приободрила, и я зашагал веселей. Наверное, я феномен, уникальный случай в природе, и не надо паниковать, Андрюха. Я двигался в сторону Таврического парка. В детстве часто бегал по нему, знал вдоль и поперек, но в последнее время не бываю. Детские воспоминания заставили улыбнуться, и я твердо решил зайти в парк. Что мне сейчас недостает, так это хороших эмоций. Подойдя к воротам, увидел, что на них висит замок. Прикрепленная табличка гласила, что работает он до 9. А сейчас глубокая ночь, хотя чего это я? Разве в детстве не гулял по нему после 9 с непередаваемым чувством страха и восторга, убегая от сердитых сторожей дворников? Чего мне теперь бояться? Клубящиеся облака совершенно затянули светлое небо, и слышался отдаленный гром. Будет гроза. Я прошел до Кирочной. Там, в металлической ограде, с незапамятных времен выломан пруд, и я частенько проникал через это место. Дыра была и сейчас, никто не пытался ее заварить. Это хорошо, и это будило детский азарт и щенячью радость. Я просунул ногу, затем с трудом протащил туловище. Да, все-таки мне не 10, раньше пролезал легко. Протиснувшись сквозь посаженные вдоль ограды кусты, я вышел на дорожку. Чтобы не привлекать внимания, двинулся вглубь парка, в сторону центральной аллеи. И тут же пошел дождь. Невидимые капли застучали по темной листве, зашуршали по песку дорожек. Я улыбнулся. Как хорошо, мне не хотелось никуда бежать. Дождь не испугал меня, а ведь раньше. Стоило первым каплям упасть на землю, как я трусливо бежал под маломальское укрытие, зонтики носить не люблю. Как же хорошо, думал я, подставляясь упругим хлещущим струям. Вода – это жизнь. Мокрая одежда не вызывала раздражения, напротив, тело наслаждалось влагой, и душа радовалась с ним. Я чувствовал необъяснимую радость, словно вернулся в детство, когда промокшие ноги были обычным явлением. Я никогда от этого не болел, а уж сейчас тем паче. Погруженный в воспоминания, я наткнулся на скамейку, на которой лежал человек. «Бомж», — подумал я, останавливаясь перед ним. «Спать негде, вот и прилег, и дождь ему не помеха. Ну, гулять под дождем можно, а вот спать как-то...» И если раньше брезгливо обошел бы бездомного, то сейчас остановился. Бывают минуты, когда хочется поделиться радостью с кем угодно, даже с бомжом. Я наклонился и увидел, что это старик с длинной бородой и приметными красными ушами. «Эй, дедуль, спишь, что ли?» – я потряс его за плечо. Бомж открыл глаза, удивительные глаза, зеленые. «Ты кто? Че надо?» «Вставайте, дедуля, замерзнете», – как можно мягче произнес я. «Холодно ведь так, под дождем лежать». Бомж приподнялся, рассматривая меня с ног до головы. Глаза его страшно блеснули. «А-а-а, свеженький», – протянул он. «Ну-ну, жалко тебе, значит. Здесь тебя никто не пожалеет. Чей будешь?» «Как-то чей?» – смутился я. Вспомнилась комедия про царя из прошлого, когда он спросил: «Ты чьих холоп будешь?» Но вот так же и дед спросил. «Ничей?» Старик засмеялся. Зубы его оказались на удивление хорошими, даже лучше, чем меня. «Ничей, говоришь? Здесь, паре, ничьих не бывает. Кому душу отдал?» «Что?» Я думал, что ослышался. «Молодой, а слышишь плохо? Душу свою кому отдал? Ну, говоря по-нонешнему, где коньки отбросил?» Я торопело замолк. А старичок-то не просто, откуда он знает? «С моста упал», — наконец выговорил я. «В воду?» «Да». «Утопленник, значит», — старик удовлетворенно кивнул. «Понятно. А здесь что делаешь?» — спросил он неожиданно строго, так что я почувствовал невидимую силу в этом сухоньком тельце. «Гуляю», — просто ответил я. «Гуляешь?» — переспросил старичок, голос его резко напрягся, зазвучав с необычайной силой. «Говори правду! Слизень тебя послал!» «Какой слизень? Никто не посылал!» Старичок спокойно сидел, но кусты за его спиной пугающе зашевелились, словно в них прятался кто-то огромный. Обе стороны аллеи вдруг в одно мгновение перекрыла клубящаяся тьма, и я понял, что влип. «Тебе сказали, что здесь моя земля!» — грозно вопросил старик, и я понял, что с ним шутки плохи. «Нет». «Как нет?» — совсем слизень обнаглел, — загремел старик. «Или думает, я с такими, как ты, не справлюсь? Мне что живые, что мертвые, все одно. И мертвых угомоню!» Он кричал так громко, что я подумал, сейчас здесь будет милиция. Но вспыхнула молния, и за спиной старика я увидел чудовищную, заставившую замереть от страха тень. Нечто огромное, похожее на двуногое дерево, потрясало длинными коряво растопыренными ветвями. Я бросился бежать. Вслед мне хохотало и ухало. Глава третья. Проснулся я поздно и по привычке бросил взгляд на часы. Ого, скоро 12. И тут же вспомнил, ведь лето, на лекции идти не нужно. Я встал и почувствовал неприятный зуд. Тело чесалось, словно по нему блохи бегали. «Что еще за напасть?» – подумал я, вспоминая пропавшее обоняние. Я направился в ванную, открыл воду и хорошенько умылся. Стало значительно легче. Тогда я забрался в ванну и включил душ. О, блаженство! Брыжущие сверху струи ласкали, наполняли тело странной и неведомой силой. Через минуту я почувствовал, что горы могу свернуть. А ведь закон сохранения энергии никто не отменял, подумалось мне. Если в одном месте убудет, то в другом. Я замер, обдумывая эту мысль. А может, у меня действительно какие-то новые свойства появились? Вот как порезанный палец зажил. Почти моментально. Я позвонил маме и сообщил, что со мной все в порядке, что ищу работу на лето. «Давно пора», — сказала мама. «Эх, армия по тебе плачет». «Это она зря. В армии мне делать нечего, я дисциплину люблю». Я представил, как на приемной комиссии меня прослушивают, а сердце не бьется. «В какие войска направим? В космические? Почему? Он мертвец, ему все равно. А еще лучше подводником. Я же не дышу, могу жить под водой, как ихтиандр». Я вспомнил плавающих перед лицом рыбок, и меня передернуло. «Надо бы фантазию контролировать, так до чего угодно домечтаться можно». Потом позвонил Юльке. Ее дома не оказалось, вообще никто не ответил. Эх, жаль, мобильник накрылся. Сушил его феном, сушил, да все без толку. Надо срочно что-то думать. На новый денег нет, да хоть бы ушный, хоть какой. Без связи ты не человек, а дерево. Может, Костя поможет? Я помню, он кому-то из ребят на время телефон одалживал. Лишний, что ли, был? И, кстати, насчет работы можно поговорить. Костик все знает, вот только где его искать? Дозвониться не удавалось, дома у него и никогда не был, знал только, что он живет где-то на загородном, в старом доме. Он еще говорил, что дом расселить должны, только вот уже 5 лет расселяют. Ловить Костю у дома я посчитал занятием неблагодарным, лучше пойду к институту, решил я, там могут наши пастись, хвосты подбивать. Может, разнюхаю что-нибудь или кто поможет. У института встретил Пита. Он быстро прошел мимо, потом застыл, как вкопанный, и долго провожал глазами. Раньше мы общались, но в последнее время разошлись и делаем вид, что не замечаем друг друга. Сейчас у Пита другие друзья и другие интересы, Юльке Пит не нравился, да и я, признаться, терпел его до поры до времени, пока на одной вечеринке он не попытался сунуть Юльке какие-то таблетки для кайфа. Хорошо у нее ума хватило не пробовать. Я, когда узнал, прижал его и поговорил. «Чего, говорю, тебе от нее надо?» Он говорит: «Ничего». «Я, раз ничего, так гуляй себе мимо, и чтобы больше я тебя рядом с ней не видел». Юльке рассказали, и она подумала, что я ревную. Ей моя ревность понравилась, она прямо светилась от гордости, что ее ревнуют. А вот Питу как-то не очень. Посмотрел он тогда нехорошо и пошел. Обиделся. Ну и пусть. Не здоровается, и я не стану. Все же я был ему благодарен за то, что он не растрепал Юльке, как я куда-то ездил с Темным. Ей бы это точно не понравилось. Объясняйся потом». Я прошвырнулся по пустынным институтским коридорам и встретил Ника. Ник в миру Николай, свойский парень. Частенько с конспектами помогает, а еще часть с билетами на всевозможные концерты. У него мать где-то в кассах работает, все может достать. «Я смотрю, ты как будто поправился, пошире в плечах стал», – спросил Ник. Сам он был парнем плотным и мускулистым, причем никогда не качался. Как говорится, природные данные. Признаться, я ему завидовал, хоть и спортом раньше занимался, а мышечной массы маловато. «Качаешься?» «Скорее разбухаю», — подумал я, а вслух сказал. «Грузчиком подрабатываю». «Да ну и что платят?» 10 тонн, а работа плевая. Ух ты! А у тебя там местечко не найдется?» — оживился Ник. «На лето многие хотели устроиться подработать, не только я». «Почему не найдется? У нас там текучка». «Да ну, с такой зарплатой?» «Да, друг мой, пиши адрес. Мариинская больница». Он поднял глаза, и рука с шариковой ручкой замерла над клочком бумаги. «Похож на поэта-романтика», — подумал я. «Меня понесло. Со мной это бывает. Пиши, пиши. Морг». «Чё?» — изумился Ник, опуская ручку. «В морге работаю, жмуриков ношу. Туда-сюда, туда-сюда». «Куда?» «Ну, на вскрытие, там на рентген». Ник почесал взлохмаченную башню. «Не, знаешь, чего-то я передумал, не катит. А что здесь такого? Между прочим, покойники не кусаются, лежат себе смирно. Ты бы попробовал живых потаскать, столько о себе узнаешь». Ник улыбнулся и откланялся. «Шутки шутками, — подумал я, — а работа мне нужна как воздух. Или скорее как вода. Мать, конечно, поможет, если что, но сидеть на чьей-то шее не в моих традициях. Кстати, насчет морга, неплохая мысль. Чего мне бояться, мертвецов?» «Да я...» «Нет, об этом лучше не думать». Я твердо решил найти работу и отправился к метро. Набрав бесплатных газет, вернулся домой и погрузился в изучение вакансий. Посмеявшись над дурацкими объявлениями «требуется курьер», «работа 4 часа, зарплата 15 тысяч» в свое свободное время, я, наконец, нашел несколько подходящих. «Приглашаются разнорабочие на стройку. Заработная плата 12 тысяч в месяц. Неплохо, вот где мышцы покачаешь. А вот еще. Приглашаются тыры-пыры на овощебазу. Оплата по результату». Это тоже подходит. Пришел, отработал, получил. Ну вот, два адреса есть. Подумав, я решил ехать на стройку. Во-первых, конкретная зарплата указана. Во-вторых, солидная компания приглашает, а не овощебаза какая-то. Собравшись, поехал по указанному адресу. Строительная компания занимала целое здание на Пискаревке. Еще издалека виднелся установленный на крыше огромный символ – улыбающийся строитель с мастерком. Я вошел внутрь, поднялся на лифте и нашел нужный офис. Не офис, а... чтоб я так жил. Все красиво, мягкая кожаная мебель, огромные аквариумы вдоль стен. Вокруг снуют люди с бумагами, офисная жизнь бьет ключом. Зайдя в кабинет, я обратился к сидящей за столом женщине. «Здравствуйте, я по поводу работы». «Садитесь. Какая вакансия вас интересует?» Узнав, что я студент и мечтаю стать разнорабочим, женщина призадумалась и кому-то позвонила. «Степан Степанович, у вас вакансия есть?» «Да, разнорабочий. Да, хорошо». Повернувшись ко мне, она произнесла: «Вакансия есть, вот вам адрес». Она написала что-то на листке бумаги и протянула мне. «Завтра с утра подъезжайте. С собой возьмите сменную одежду и посуду, чтобы поесть. Это на первый день, потом мастер вам все выдаст». «Там и питание будет». «Да, бесплатный обед». «А когда подъезжать?» «Ну, часам к 9, мастер в это время приходит». «Большое спасибо», — поблагодарил я и откланялся. «Ну вот, все не так сложно. Завтра уже на работу». Что за напасть? Пить постоянно хочется, бутылку что ли с собой таскать? Рано утром с рюкзаком, набитым одеждой и столовыми приборами, я пошел на новую работу. Вошел в метро и, купив жетон, направился к эскалатору. «Молодой человек», – требовательно произнесли сзади. Я оглянулся. «Милиционер». «Что у вас в рюкзаке?» «Ничего», – недоуменно произнес я. «Чего он докопался?» «Так уж и ничего. Металлические предметы есть?» «Нет». В руке милиционера появился металлоискатель. Он провел им по рюкзаку, и детектор запищал. «А вы говорите, ничего нет», – сказал мент. «Документ предъявите». Тут я вспомнил о металлической миске и ложке, что взял для еды, вот отчего у него в детекторе пикало. «Да там миска и ложка», – сказал я, пытаясь развязать на совесть затянутый узел. «Они железные». «Документы», – повторил милиционер. Я отдал ему паспорт. «Хорошо, что в этот раз взял с собой», – так сказали в отделе кадров. «В последнее время хожу без паспорта. После такого прыжка решил документы не носить. Длительного купания они не переживут». Пока мент изучал мою физиономию, сличая с фотографией в паспорте, я достал миску и продемонстрировал. «В поход, что ли?» – снисходительно проговорил мент. «На стройку», – сказал я. «А в армию не хочешь?» – усмехнувшись, спросил мент. Пришлось предъявить студенческий. «Все в порядке, можешь идти». Я спустился в метро и, сделав пересадку, приехал на старую деревню. Этот район я знал плохо, но, расспросив местных жителей, узнал, куда идти. Строящееся здание окружал высокий бетонный забор, за которым лаяли собаки, и в воздух поднимался столб черного жирного дыма. Зайдя внутрь, я спросил у проходившего работяги, как найти Степана Степановича. Мне указали на маленький синий вагончик на колесах, но в вагоне его не было. Сидевшая там женщина сказала, что мастер еще не приехал, и спросила, что мне нужно. «Работать пришел», — сказал я, и показал направление. «Тогда идите в бригаду и работайте», — сказала она, туша сигарету в наполненной окурками консервной банке. «А Степан Степанович появится и вас оформит. Ничего страшного, у нас многие так делали. Зато он вам этот день полностью закроет». Бригаду я нашел на втором этаже строящегося дома. Десяток мужиков самого разного возраста шумно и весело переодевались в одной из квартир. Я поздоровался со всеми, представился и был принят в компанию. Мне выделили место на длинной самодельной лавке, и я тоже переоделся. Потом явился бригадир. Раздав распоряжение, он выпроводил всех из помещения и подошел ко мне. «Новенький?» «Да». «Сварщик?» «Нет, разнорабочий», — ответил я. Лицо бригадира помрачнело. «Нам сварщики нужны. Кто тебя прислал?» Я сказал. «В общем, работа пока есть», – неуверенно сказал он. «Сегодня машины придут, разгружать надо, так что оставайся. А появится Степан Степанович, я ему про тебя скажу, и он оформит. А пока посмотрю, как ты работаешь. Иди во двор, там батареи лежат. Помоги ребятам наверх поднять». И я принялся за работу. Вдвоем с напарником, тоже Андреем, мы таскали батареи на третий этаж. «Хорошо еще, что не на девятый», — сказал я. «На девятый пусть подъемник делают», — тоном бывалого сказал Андрей. «Никто таскать не станет». Мы носили и носили, с непривычки я устал и неоднократно бегал пить в раздевалку. Потом пошел дождик, и батареи закончились. Тогда меня послали помогать сварщику. «Возьми электроды и тащи сюда, я сейчас подойду», — сказал небритый сварщик. Я схватил охапку завернутых в бумагу стержней и понес. Но нога соскочила с проложенной по грязи доски, и я покачнулся и выронил пакеты в лужу. Торопливо огляделся, кажется, никто не видит. Поднял. Бумага промокла насквозь, с пакетов стекает вода. Блин, сварщик ведь заметит, орать, наверное, будет. Мокрыми электродами, наверное, варить нельзя. Я чертыхнулся и побрел в указанное сварщиком место, а когда зашел в подъезд, едва не выронил их снова. Там, где пальцы соприкасались с бумагой, отчетливо проступали сухие отпечатки. Я положил охапку электродов на бетонный пол, взял мокрый пакет и изумленно уставился на отпечаток. Это как? Как пальцы смогли высушить промокшую насквозь бумагу? Я поднес их к губам, холодные, положил ладонь на пакет и подержал с полминуты, убрал руку и едва не вскрикнул. Там, где лежала ладонь, бумага высохла. Мистика. Пусть мистика, Я по локоть завернул рукава куртки, обеспечивая большую площадь соприкосновения, и обхватил руками пакет. Через минуту эта сторона стала почти сухой. Теперь вторую половину. «Чего ты тут стоишь? Пошли на обед!» Заглянув в подъезд, сказал сварщик. «После обеда варить буду». Я положил электроды, и мы отправились в раздевалку. Там мне налили в миску борща, и я выхлебал жидкость в одну минуту. Остальное оставил, макароны брать не стал, а компот выпил. Обед прошел, я сорвался досушивать промокшие пакеты, но бригадир удержал. «Давай за мной, там машина приехала». Мы вышли на улицу и увидели длинный бортовой КАМАЗ, доверху груженный металлическими трубами. Вдвоем мы брали по трубе и относили во двор. «Эй, Андрей, иди-ка сюда!» – вдруг позвал бригадир. Он стоял рядом с суровым мужчиной в плаще и каске. Рога бы на каске приделать, вылитый викинг получится. «Наш мастер», — представил меня бригадир и испарился. «Вот что», — сказал мастер с нордической внешностью. «Видишь ли, эти долбы в офисах опять что-то напутали. Мне сварщики нужны, а разнорабочие уже нет. Обещали 5 машин с трубами, а привезли 1. У меня бригада стоять будет, а за простой я платить не могу». Короче говоря, мне указали на дверь. Расстроенный, я отправился в раздевалку, где застал Андрея и еще нескольких переодевавшихся ребят. Им тоже сказали ехать за расчетом. «Полдня тебе никто не закроет», — сказал кто-то из бывалых. И я понял, что горбатился только за обед. «Ну и солидная компания», — злобно думал я по дороге домой. «Жулье, к чертям эти стройки». С работы не повезло, зато я открыл в себе новое свойство и всю дорогу пытался высушить что-нибудь, прикладывая ладони к мокрым после дождика афишам и стеклам. Получалось? Интересно, а лужу смогу высушить? Ладно, еще в луже руки совать. Дома поэкспериментирую. Дома я выпил ровно 6 стаканов. Похоже, вода легко заменяет мне пищу. Ну, пора приступать к эксперименту. На полированный журнальный стол налил немного воды и торжественно размял пальцы. «А сейчас номер, которого вы никогда не видели». Я медленно простер ладонь и положил ее в лужу, внимательно наблюдая. Ладонь как ладонь, лужа как лужа. Лужа уменьшалась. Глаз не мог уловить движение жидкости, но она явно исчезала. Но как, ни пара, ни тумана, и вдруг понял... Вода не испарялась, она впитывалась в мою ладонь, в мои пальцы. Что же я такое? Овощебаза находилась на Пионерской. Длинные бетонные здания чередой тянулись за сетчатым забором. Через ворота со шлагбаумом въезжали и выезжали грузовики. Разузнав на вахте, куда идти, я отправился на поиски нужного ангара. Я безошибочно сориентировался, увидав неподалеку кучку молодых людей. «Туда», — подумал я. Интуиция не подвела. Вскоре подошел завхоз или бригадир, толстый мужик с красной физиономией в резиновых, заляпанных чем-то очень похожим на дерьмо сапогах, громким голосом собрал вокруг себя жаждущих работать. «Я узнал, что работать будем здесь, в этом же ангаре, будем перебирать капусту, картошку и прочие овощи. Спецодежды нет, так что нам советуют быть аккуратнее». «У вас одна картошка?» – спросил какой-то остряк. «А апельсины перебирать не надо?» «Апельсины негры в Африке перебирают», ответил бригадир, вызвав общий хохот. И мы пошли работать. Нашим глазам предстали огромные контейнеры, просто сколоченные из досок ограждения, заполненные наполовину сгнившей картошкой, вялой почерневшей капустой и бледной морковью. «Приступайте», сказал бригадир. «Вот вам перчатки, а здесь ящики. Сюда будете складывать хорошие овощи». «Да тут одна гниль!» – воскликнул кто-то. «Что-то не нравится, можешь идти. Приступайте». И он ушел. Мы принялись за работу, и я тут же влез чистыми кроссовками в вонючую зеленую жижу. Кто-то смачно выругался, испачкав джинсы. Кончилось все тем, что народ стал перемещаться от картошки и моркови к капусте. Там было не так грязно и не так воняло. А мне было все равно, вони я не чувствовал». Собрав пару ящиков картошки, я решил передохнуть и увидел, что присесть некуда. Грязно, а джинсы на мне одни. Пришлось отдыхать стоя. Перчатки, выданные бригадиром, покрылись потеками гнили и промокли насквозь. Кто-то схватил гнилую картофелину и с размаху залепил в стену. На серой побелке осталась смешная клякса цвета детской неожиданности. Народ бурно отметил шутку, и я увидел, насколько дурной пример заразителен. Мы долго развлекались, усеивая серые бетонные стены пятнами от гнилых овощей. Кто-то предупредительно шикнул, и все рьяно принялись за работу. Подошел бригадир. «Что-то маловато», — сказал он, окинув взглядом невзрачную кучку ящиков с перебранными овощами. «Чем вы тут занимались?» «Работали», — хором воскликнули мы. «Работали», — недовольно пробормотал он. «Так будете работать, ничего не заработаете». «А сколько надо?» – спросил кто-то. «Газель заполнить надо, не поедет же она с тремя ящиками. Время уже два, а вы еще и 100 рублей не заработали». Вдохновленные этой речью, мы накинулись на овощи и, надо сказать, преуспели. «Можем, если захотим», – как говорит моя мама. Загрузив машину, мы расселись на пустые ящики и стали ждать бригадира. Он явился, когда мы стали беспокоиться и рассуждать, что такого сделать, если нас кинут. Толстяк в резиновых сапогах выдал каждому по 300 рублей и предложил прийти завтра. «За такие деньги сам перебирай», – бросил один из парней. «А сколько вам надо?» – искренне возмутился он. «Хотя бы по 500», – сказал парень. «За 500 в день машины разгружают, а вы отдыхали здесь». Я подумал, что, пожалуй, не перенапрягся на этой работе и потому ничего не сказал. Но полученные 300 рэ меня, как и остальных, не вдохновили. На кино и на мороженое больше я сюда не приду. Надо искать новые варианты. А может, использовать мою уникальность? Не дышу, не умираю. Может, водолазом? Могу без воздуха обходиться, могу трюки делать не хуже Копперфильда. В железную бочку сяду и с моста в Неву. И вообще, есть ли предел? Если, к примеру, на крышу взобраться и вниз сигануть... нет, это, пожалуй, слишком. Все же я не совсем мертвый, а стану совсем. С Юлькой встретиться не удалось. Вечером она позвонила и сказала, что на лето уезжает к бабушке в Вырицу и пригласила в гости. Я сказал, что приеду, только не знаю когда. Сперва работу найти надо. «Ладно», — сказала она, — «приезжай, когда сможешь». Я даже удивился. Обычно Юлька не была столь благодушной. Она любила, когда я постоянно рядом, думаю о ней, звоню и волнуюсь. Впрочем, по утверждению Пита, большого специалиста по женскому полу, все девушки точно такие же. С работы пока не клеилось, варианты отваливались один за другим. Где набор окончен, где мне самому не нравилось, не знаю откуда, но во мне какая-то интуиция проснулась. Начальник улыбается, растекается, что все у них хорошо и замечательно, что денег здесь можно заработать. А я не верю. Все будет не так. Кинут здесь или еще что-нибудь случится. Откуда это взялось, непонятно. Не было у меня дара предвидения. Так со многими вакансиями и не получилось. Я устал листать газеты, звонить и ездить. Надо отдохнуть. Отправлюсь, как Юльке, в Вырицу. Позвонил Костику и предложил составить компанию. Пусть Леську берет, или Кэт, или с кем там он сейчас». Вечером Костя перезвонил и сказал, что поедет один, если я не возражаю. Девчонки не могут. Я не возражал. Юльке звонить не стал, хотел сделать сюрприз. Вырица мне понравилось. Большой железнодорожный мост нависал над живописным берегом, с обеих сторон которого виднелись желтые полоски пляжей. Прежде чем идти к Юльке, мы решили искупаться. Вернее, решил я, совершенно измученный поездкой в раскаленной электричке. Костик сказал, что вряд ли полезет в воду, холодно еще, а, впрочем, посмотрит. Мы спустились с заросшего травой обрыва и двинулись вдоль берега. Местами он зарос камышом, но дальше река разливалась, представляя глазам широкую синюю гладь. Повсюду кучки загорающих людей, звуки музыки и радостные детские крики. Я засмотрелся на какого-то пловца, изо всех сил колотившего руками по воде. Он плыл, но относительно берега стоял на месте. Зато когда развернулся, поплыл с невероятной скоростью, как заправский чемпион. Ну и течение здесь. Наконец мы нашли удобное место и присели на травку. Час, проведенный в электричке, стал сущим адом. Я выпил всю воду, что взял с собой, и чувствовал невыносимую жажду. Внутри меня горело, кожа напоминала засохшую луковицу. Мне казалось, вот-вот она начнет отваливаться. Быстрее в воду. Я лихорадочно стягивал одежду. «Ты что, сразу в воду?» – удивился Костя. «А чего ждать?» – спросил я и закашлялся от сухости в горле. «Подожди меня», – сказал приятель. Но я отмахнулся и с разбегу плюхнулся в речку. «Хороша речка. Погрузившись с головой, я тут же ощутил течение. Оно властно повлекло куда-то, но сдаваться я не собирался. Заработав руками и ногами, я с изумлением заметил, что, как ни в чем не бывало, спокойно плыву против течения. Забавно, тот чемпион так не мог. Костик прыгал на берегу, запутавшись в штанине, и я решил нырнуть. Дно реки поразило не меньше, чем мощное течение. Оно было вымощено огромными ровными базальтовыми плитами. То ли река так сгладила каменистое дно, то ли ледник, в незапамятные времена пропахавший это русло. Я парил в глубине, трогая шершавый базальт, и чувствовал прикосновение времени. И вдруг понял, что меня не тянет наверх, и дышать совершенно не хочется. Я мог бы оставаться под водой вечно. Спохватившись, что Костик начнет меня спасать, я немедленно всплыл и едва не столкнулся с прыгнувшим в речку Костей. «Я уж тебя потерял», — сообщил он, отплевываясь. «А водичка ничего, можно поплавать». Признаться, ни тепла, ни холода воды я не ощущал, только в первые секунды. Затем моментально привыкал и чувствовал лишь сопротивление среды. Впрочем, сопротивлением это можно назвать лишь условно. Я ощущал плотность и упругость течения, но не так, как чувствовал это раньше. Я мог спокойно плыть против течения, мощные струи огибали мое тело, ничуть не мешая плыть. Открытие поразило так, что я едва не открыл рот. Вода не только давала силы, я мог в какой-то степени управлять ею. Костик уже вылез на берег, и я все никак не мог наиграться с водичкой. Ай да я! Что же получается? Потерял жизнь, но взамен получил невероятное, непостижимое умение. «Ты там весь день сидеть будешь?» – крикнул Костик. «Выползай!» Я нехотя вылез из речки, чувствуя себя как первое земноводное. Определенно моя стихия теперь вода, а воздух и солнце – враги. «Давай в картишки», – предложил приятель. Я нехотя кивнул. «Давай, только недолго. К Юльке пора, пока еще дом найдем». Игра шла неважно. Признаться, в карты мне никогда не везло. Козыри мною брезговали, шестерки любили как родного. Я проигрывал все партии подряд, думая о своих новых способностях. «Надо бы еще что-нибудь попробовать», – размышлял я. «Может, рыбу половить? Удочки у нас нет, но, вдохновленный новой силой, я решил, что запросто поймаю рыбу руками». Только жара не радовала. Хорошо, что небо наводнили большие пушистые облака, иногда закрывая зловредное солнце. Тогда мне становилось легче. Внезапно я обратил внимание на девочку, игравшую в воде. Она ходила по мелководью, толкала перед собой цветной надувной мячик. Тревожное предчувствие вдруг овладело мной, и я не мог оторвать взгляд от ребенка. «На что ты там засмотрелся? Ходи давай!» Я еле отвел взгляд от воды и торопливо бросил карту. «Бита!» – объявил Костик, но я его не слушал. Рядом с девочкой появилась голова. Женщина, судя по длинным темным волосам. Я приподнялся. «Да мало ли кто купается», – подумалось мне, «но почему из воды видна одна голова? На мелководье? Почему она не встает?» Они о чем-то говорили, затем девочка кинула женщине мячик. Та вытащила из воды руки и кинула его обратно. Девочка радостно засмеялась. «Где ее родители?» – подумал я. Ребенок заходил в воду все дальше. «Не видишь, с кем там девочка играет?» – спросил я у Костика. «Какая девочка?» – оживился он и, увидав ребенка, поостыл. «А это ни с кем?» Несмотря на жару, мне вмиг стало холодно. Костя уткнулся в карты, но я настойчиво дернул его за руку. «Костян, посмотри внимательней, ты никого не видишь?» «Чего? Рядом с девочкой никого не видишь?» «Никого я не вижу, одна она. Ты чего, Энди, перегрелся или перекупался?» «Похоже», — сказал я, вскакивая на ноги. «Пойду окунусь. Давай доиграем». Но я уже бросил карты и бежал к воде. Не знаю, видела ли она меня, но тут же резко дернула девочку за собой, таща на глубину. Детский визг вспорол воздух и захлебнулся. Я увидел, как ребенок исчезает в темной воде, а яркий мячик крутится над расходящимися кругами. Я с разбега нырнул. В воде тело окрепло, я быстро нагонял тварь, тянувшую за собой ребенка. Это была женщина с бледно-синим телом, ногая и длинноволосая. Я настиг ее и вцепился в волосы. Она отбивалась изо всех сил, но я был сильнее и злее. Плохо то, что уходили секунды, а ребенок был на глубине. «Ты кто?» – взвизгнула она, пытаясь вырвать добычу. Я ударил тварь в лицо, и она отпрянула. Отшвырнув русалку, я схватил недвижное тельце и мигом всплыл. И лишь спустя минуту понял, что слышал голос женщины под водой. У берега собралась толпа. Несколько парней спешили мне навстречу. Мать девочки кричала, и хорошо кто-то держал ее, не давая подойти. Она бы только навредила. Я вынес ребенка из воды и стал нажимать на грудь, делая искусственное дыхание. Никакого эффекта. Неужели умерла? В отчаянии я сжал пальцы, и они сами сделали неведомый паз, и вода тотчас вышла наружу. Закашляв, малышка вздохнула и заревела. Слава богу. «Ну, Андрюх, ты крут!» – раздалось над ухом. Это был Костик. «Спасибо вам огромное, спасибо!» – говорила мамаша, баюкая ребенка на руках. «Будьте внимательны», – медленно проговорил я. «Будьте очень внимательны». Костя что-то говорил, хлопая меня по голой спине, а я почему-то думал, это была русалка, настоящая русалка, и она под водой разговаривала. Я слышал и видел, как открывается ее рот, но ведь это невозможно. Хотя что теперь невозможно? Есть ли вообще что-то невозможное? Потом мы искали Юлькин дом, а когда нашли, было далеко за три. Поздновато. Юлька говорила, приезжай пораньше, а я не рассчитал, но надеялся, что Юлька не обидится. Дом ее бабушки выглядел симпатично и даже мило, в отличие от старого, местами покосившегося забора. Мы открыли калитку и вошли во двор. «Юля!» – крикнул я. За стеклами мелькнула чья-то тень, двери дома открылись, и явилась Юлька. «Ой, привет, Андрюшка!» – сказала она. Казалось, она не ожидала моего приезда, хотя сама приглашала. А может, не рассчитывала, что я появлюсь так поздно, и тем более с другом. Ну, Костика она прекрасно знала и тоже ему обрадовалась. «Привет, Костя!» «Привет!» – поздоровался приятель. «А ничего, у нас здесь красиво!» Нас пригласили в дом, и мы вошли. Обстановка внутри была самая что ни на есть дачная. Доживавший свой срок старая мебель, ситцевые занавески и застекленная веранда с кухней. «Здравствуйте, молодые люди», — сказала Юлина бабушка, появляясь из соседней комнаты. Это была крепкая на вид старушка с дворянской осанкой и внимательными строгими глазами. «Проходите». «Здравствуйте», — сказали мы. «Юленька, сделай, пожалуйста, чаю гостям», – распорядилась бабуля. Мне сразу стало ясно, кто здесь хозяин. Мы попили чай, беседуя в общем ни о чем. Мне Юлина бабушка понравилась. Эдакий островок прошлого, интересный и даже загадочный. Мне, признаться, были любопытны люди прошлой эпохи. Я часто вспоминал своего деда, ветерана финской и отечественной войн, дошедшего до Берлина. Это был необычайно волевой человек, никогда не поступавшийся принципами. Втайне мне хотелось походить на него, и Юлина бабушка показалась мне таким же твердым и цельным человеком. Но беседа с ней не клеилась. Судя по разговору, Костя понравился бабушке больше меня, я даже удивился. Талист раздолбая и старушка весело болтали друг с другом, я же молча пялился на Юльку. «Плохо, что ты так поздно приехал», – наконец сказала она. «Лучше поздно, чем никогда». «Мы на пляж ходили», — сказал Костя, — «и знаете, мог бы сначала ко мне зайти», — обиженно произнесла Юля, и бабушка строго сказала ей. «Не перебивай гостя, продолжайте, Константин». «Так вот, Андрей утопающего спас», — разболтал приятель, — «вернее, утопающую девочку». Две пары глаз уставились на меня, и мне стало обидно, потому что мне казалось, они не поверили, что физиономия не та, черт с ней с бабушкой, но Юлька... Я даже не заметил ничего, он сразу прыгнул в воду и ее достал. «Я не думал, что Андрюха так сможет. Он молодец», – нахваливал Костя. «Действительно выдающийся поступок», – сказала бабушка. «Юля рассказывала мне о вас, и, признаюсь честно, я не думала, что вы на такое способны». «Интересно, что же она такого рассказывала обо мне, что я не похож на человека, способного сделать что-то хорошее?» – спросил я. Бабушка произнесла фразу самым доброжелательным и даже восторженным тоном, но ее слова неприятно задели. Я загорелся. А когда я загораюсь, лучше не подходить. «Извините, я не имела в виду лично вас», — сказала бабушка. «Просто современная молодежь, как мне кажется, не способна на поступок, за редким исключением. Конечно, не каждому дано стать героем, но в мое время люди к этому стремились, и молодежь особенно. Сейчас другие нравы». В чем-то она была права, но я стал спорить. Нравы, как известно, формируют общество, а молодежь – его часть, как и старшее поколение. Хотите, чтобы мы были правильными? А что мы видим? С кого брать пример? У одного отец квасит без перерыва, у другого вообще отца нет. Тут я намекнул на себя. Легко говорить, вот мы в свое время. Вообще у меня с красноречием не важно, но бабушка слушала внимательно, и я выдал. Какие у нас перспективы? Ну, закончу институт, и что? Таких, как я, тысячи, и каждый мечтает стать начальником, сидеть в офисе и получать кучу денег. На завод никто из нас не хочет, и я не хочу. Зачем оно мне нужно? Видел, что там. До сих пор на станках трофейных от немцев еще работают. Скажите, легких путей ищу? Да, ищу. А что в этом такого? Человечество всю историю стремится себе жизнь облегчить. На этом весь прогресс держится. Прогресс должен быть в головах, сказала бабушка. Вот его я и не вижу. Ну, изобрели ваши, как их там, компьютеры. И что? Люди лучше стали? Умнее? Воспитанней? Кто сейчас место старшему уступит, руку даме подаст? «Я уступаю», — сказал я. «Но, вообще говоря, это личное дело каждого, ведь все в транспорте платят одинаково, и у каждого есть право сидеть, если он сел. Это нормально?» «Нет, не нормально. Если человек не видит, что ближнему плохо, а старикам всегда плохо, уж поверьте мне, это ненормально. Если не видит в каждом старике своего родителя, это ужасно. Если стесняется или боится говорить правду, это страшно. И так можно прожить всю жизнь, Андрюша. А что останется от такого человека, равнодушного, себелюбивого? Я не говорю о душе, вы, молодежь, пока не задумываетесь об этом. Конечно, у вас вся жизнь впереди». «Мне кажется, вы просто нам завидуете», — сказал я, поймав встревоженный взгляд Юли. Наверное, ей показалось, что я слишком откровенен. «Конечно, завидую», — рассмеялась бабушка. «Кто же молодым не завидует? Вы и сами себе завидовать будете через 10 лет». «Что тут говорить? Я был разбит. Юлина бабушка сказала то, о чем я только начинал задумываться, и сказала так, что крыть было нечем». «Извините, у вас расписания поездов нет?» — очень вовремя спросил Костик. «А то как бы нам не опоздать на последнюю». «Ну, последняя электричка еще не скоро», — сказала бабушка. «Сейчас я найду расписание». Они вышли в соседнюю комнату, и я услышал, как скрипнула дверь старого серванта. «Ты с бабушкой больше общался, чем со мной», — недовольно сказала Юлька. «Виноват», — сказал я, — «исправлюсь». Я видел, что Юля напряжена. Что-то случилось, или она просто не в настроении. Обычно я легко разрешаю такие ситуации шуткой, но сегодня мне не шутилось. Слишком многое случилось за этот день, и мозги отказывались работать, переваривая нахлынувшую информацию. Чувство родства с водой, спасение девочки, схватка с русалкой, этот спор с бабушкой и ее слова, заставшие врасплох. Ведь я мог умереть, упав с моста, а если бы умер, что останется от меня? Воспоминания друзей, любовь Юли и тройки по сопромату с математикой? Костя деликатно вышел во двор покурить, чтобы дать нам объясниться. «К тому же ты дерзил», — вполголоса сказала Юля. «Не мог помолчать, что ли? Вон Костя молодец. Просто разговаривает и не спорит». «Вот зачем ты спорил? Зачем? Бабушке вредно волноваться, у нее сердце больное». «А я откуда знал? Ты мне говорила?» «Ты всегда найдешь оправдание». «Когда я не прав, я это признаю», — твердо сказал я. «Когда точно не прав». «Только этого никогда не бывает», — съязвила Юлька. «Не ожидал от нее. Вообще язык у нее подвешен, но только не для таких споров. Иди к ней и извинись», — сказала она, понизив голос. «С чего это? Что я сказал?» «Не извинишься, пеняй на себя», — зловеще пообещала Юлька, и я пожал плечами. «Ладно, извинюсь. Я ради нее с моста прыгнул, так что и вовсе пустяк. С меня не убудет». Я прошел в соседнюю комнату, бабушка стояла возле серванта и, нацепив на глаза очки, читала расписание. Войдя в дверь, я остановился, как вкопанный, инстинктивно прикрыв глаза. «Прожектор там у нее, что ли?» Сквозь щели меж пальцев я увидел. Ослепительно яркий свет исходил из угла комнаты. Там, на полочке, стояла икона. «Что с вами, Андрюша?» «Ничего», — я помотал головой, стараясь не смотреть в тот угол. Сияние иконы заполняло комнату, и свет лампочки на потолке казался тусклым и жалким. Я хотел извиниться. «За что?» – она внимательно смотрела на меня. «Наверное, я вел себя слишком грубо». «Вы говорите «наверно», значит, не чувствуете вины. Зачем же тогда извиняться?» Конечно, я не мог сказать о Юльке, что это ее идея, но бабушка, похоже, догадалась. «Извините», – тупо повторил я и вышел из комнаты. Мне снова захотелось пить, я налил себе полную кружку кипятка из чайника и выпил. Вроде стало легче. «Извинился?» – спросила Юлька. «Да». «Молодец», – она коснулась моей щеки губами. «Вот бы ты и меня так же спас. Вытащил из воды и сделал искусственное дыхание, рот в рот». Она лукаво улыбнулась. «В этом вся Юлька. Наивная, романтичная и сексуальная. За что и люблю». «Без проблем», — ответил я. «Будешь тонуть, звони». Она засмеялась. «Конечно, какой разговор? Я бы ее спас хоть 10 раз подряд. Все же не скрою, иногда хочется не спасти, а за борт уронить, как Стенька Разин княжну. Вот, наверное, достала мужика капризами». Мы еще немного посидели и попили чаю. Бабушка объявила, что электричка в город придет через полчаса. Надо собираться, пока еще до станции дойдем. Я чмокнул Юльку, слегка поклонился бабушке, и мы с Костей зашагали на станцию. Народа в вагоне было немного. Мы сели у окна, и электричка тронулась. «Хорошо погуляли», — сказал я. Костик молча кивнул. «Кстати, о работе. Ты чего-нибудь нашел?» Приятель молча качнул головой. «Что-то он неразговорчив. Ну и ладно». Я смотрел в окно на пролетавшие за стеклом деревья. Огни поселков плыли гораздо медленнее, а видневшиеся вдали здания почти не двигались с места. «Все относительно», — подумалось мне. «Вот и сердце у меня не бьется. Относительно жизни я мертв, но я двигаюсь, говорю, думаю. Относительно смерти я жив». Что бы Эйнштейн сказал? На Витебский вокзал приехали поздно. Белая ночь освещала закоулки старого города, и мы с Костей молча шагали по загородному. Ехать домой на метро я отказался, раздражение никак не отпускало, хотелось развеяться. И хотя Костя был почти дома, он согласился составить мне компанию, объявив, что прогуляется со мной. Еще в электричке Костик признал ошибку, сказал, что не следовало болтать о случае на речке без моего согласия. Но он хотел как лучше, хотел сделать приятно моей девушке. Хотел как лучше, а вышло как всегда, сказал я и простил его. Я даже больше на Юльку злился. Чуть что сразу обижается, но нельзя же так. А если я начну обижаться, причину всегда можно найти. Мы шли по пустынным улицам, болтали, затем Костя предложил зайти в одно место. Я там иногда бываю, хороший клубешник, проведу тебя, там знакомый на охране стоит. Я подумал, что мне необходимо развеяться, и согласился. Что было дальше, не помню. Глава 4. Я очнулся на задрипанной деревянной скамейке. Костя сидел рядом. «Оклемался?» – спросил он. «Да», — сказал я, с трудом принимая вертикальное положение. В голове было сумрачно, я попытался вспомнить, что со мной было, а и не смог. «Где мы?» — спросил я, оглядываясь. Окружающая обстановка памяти не прибавила, но повеяла тревогой. Голые крашеные стены, маленькое окошко с решеткой. «Тюрьма?» «В камере», — сказал Костя. В голосе его не слышалось страха или отчаяния, и я невольно проникся уважением к другу. «В ментовке». «А что мы натворили?» «Не мы, а ты», — поправил Костик. «Я вообще ни при чем. Не думал, что тебя так развезет с пары бутылок пива. Ты дурь не глотал?» «Ты что, Костик, я ничего не глотал, я вообще-то не помню», — признался я. «Не знаю, как Костика, а меня пребывание в камере откровенно пугало. Что произошло? Вдруг я кого-то убил?» «Ты же знаешь, я дурью не балуюсь», — сказал я. «Ты такое вытворял?» «Не томи», — разволновался я. «Чего я вытворял? И почему ты здесь, если ни при чем?» «Странно, я тебя ни на минуту не оставлял. В сортир только сходил. Прихожу, а ты с Питом сидишь, беседуешь». «С Питом?» — удивился я. «Я спи там как-то. Вот именно. И я удивился, чего это вы чуть ли не в обнимку сидите?» «Ничего себе. Пита я в упор не помнил. О чем я с ним говорил тоже?» «А дальше?» «А дальше напился ты, вот и все. Я тебя таким еще не видел. Мы вышли на улицу, шли, разговаривали, а менты тут как тут. Правда, орал ты громко, вот они, наверное, и привязались. Я тебя отмазывал, так и меня загребли», — рассказал Костя. «Мне стало легче. Значит, ничего не натворил. Уф, пить как хочется». «А когда нас выпустят?» — спросил я. «Наверное, скоро. Денег у нас нет, за номер платить нечем», — невесело пошутил Костя. Я улыбнулся, разглядывая пыльную лампу, висевшую на некрашенном бетонном потолке. «Тогда подождем». Мы подождали. Время текло архимедленно. Ни мобильника, ни часов у меня не было, у Костика были часы, но я героически старался на них не смотреть. «Сколько сейчас?» – не выдержал я. 9 утра», – ответил Костя. «Думаю, уже недолго, просто пересменка у них». «Откуда ты знаешь, ты что, здесь бывал?» «Случалось», – односложно ответил приятель. Я позавидовал его выдержке, вдруг понимая, что испытывают заключенные. Огромная плита времени давит, сжимает в крошечной камере, пугая неизвестностью. Хорошо, когда знаешь срок, а если не знаешь. Как в царские времена в Петропавловке сидели, не зная, помилует царь, или всю жизнь заживо гнить придется. Ужас. Чтобы прогнать неприятные мысли, я спросил Костю, о чем мы говорили на улице. «Ты вообще ахинею нес», — сказал Костя. «Что тебе с моста прыгнуть, расплюнуть, что в воде не тонешь и вообще ни черта не боишься, потому что умер. Потом долго со столбом разговаривал, а мне говорил, что там мертвец». «Что?» – переспросил я. «Ну, я дал», – Костя усмехнулся. «Да, занятно ты разговаривал. Я вот думаю, какой-то гад тебе в пиво что-то подкинул. Не мог ты с одной бутылки так окосеть. Не хотелось бы напито думать. Пересекался с кем-нибудь?» «Да нет», – двусмысленно проговорил я, тут же вспоминая темного. «Может быть, он? Но не было его на дискотеке вроде бы. Впрочем, ничего не помню». Скрежет открывшейся двери прозвучал, как небесные трели. За порогом стоял архангел в форме. «Выходим», — сказал он. Мы молча вышли. Нас провели по зеленому коридору с одинаковыми бежевыми дверями без каких-либо номеров или табличек и ввели в одну из них. За столом сидел милиционер, судя по пышной шевелюре, он был молод, но обрюзгшее щекастое лицо с видавшими все в этой жизни глазенками откровенно его старило. В воздухе плавал табачный дым, и я с трудом сдержался, чтобы не закашлять. Я никогда не курил и не любил дышать этой гарью. Стоявший на столе графин с водой мигом привлек внимание. Я смотрел на воду, мечтая, чтобы она как можно быстрее очутилась внутри меня». Милиционер выведал наши имена и фамилии. Мы честно ответили, чего нам скрывать. Паспорта мы дружно забыли дома, и, узнав это, начальник неодобрительно покачал головой. «Знаете, за что задержаны?» Мы молчали. Я не знал, потому что ничего не помнил. Почему молчал Костя, я понял только потом. «Нарушение общественного порядка – раз», – постановил мент. «Мне казалось, разглядывал он исключительно меня». «Сопротивление сотрудникам милиции. 2». «Какое сопротивление?» – спросил я. «Костя, мы что, сопротивлялись?» Костя как-то странно посмотрел и неопределенно качнул головой. Похоже, он не хотел говорить. «Ну, что с вами делать, студенты? В институт бумагу накатать или дело завести?» Мы переглянулись. «Но это он, конечно, врет. Охота ему какие-то бумаги в институт отсылать. Дел, что ли, других нет?» «Отпустите нас, и все», – миролюбиво предложил доселе молчавший Костик. «Мы же ничего, по сути, не сделали», – мент покачал головой. «Мы просто так никого не отпускаем, потому что просто так никого не задерживаем. Тем более у вас документов нет. А для выяснения личности я имею право задержать вас до 3 суток». Первая фраза призывала нас задуматься над тем, что за все в мире и применительно к случаю в нашей милиции приходится платить. Вторая напоминала, что в случае отказа мы могли осесть тут надолго. Я не то чтобы боялся, но рассказов о милиции наслушался вдоволь, так что оставаться в гостях не хотелось. «Можно воды?» – Я чувствовал себя припогано. Сказывались долгие часы в камере. Человек может прожить без воды несколько дней, я же не мог и нескольких часов. Мое тело сохло и теряло силы. Я чувствовал себя египетской мумией, вытащенной из песка и усаженной на стул в районном отделении. Кроме шуток, проверять, что будет с моим телом без воды, как-то не очень хотелось. «Потом», — сказал милиционер, и это меня разозлило. «Вот сволочь, человек загибается, а он глотка воды не дает. Почему? Что я такого сделал?» «Был бы я умнее, я бы промолчал, как Костик, имевший сей неоценимый опыт. Но я никогда в милиции не попадался, как-то не получалось, и поэтому наступил на известные грабли, стал качать права. А с милицией говорить о правах все равно, что поговорку подберите сами, любая подойдет». «Понятно», – протянул мент и кивнул сослуживцу. «Отведи их обратно, пусть сидят. До выяснения». «Какого выяснения?» – закричал я. «Я вам телефон дал, позвоните и выясните сейчас». «Какой?» – усмехнувшись, протянул приведший нас мент, сидящий за стулом, нахмурился. «В камеру, пусть отдохнут». Сопровождавший нас мент взял Костю за руку и вздернул вверх. «Вставай», – приказал он и мне. Я встал. «Мы же ничего не сделали, что вы издеваетесь? Даже воды не даете». Милиционер неожиданно двинул мне носком ботинка по голени. Я согнулся, схватившись за ногу. «Вы что делаете?» – возмущенно крикнул я. «Молчи», – шепнул мне Костик. Но мент расслышал и локтем двинул его под дых. «Тебя не спрашивают». Котик икнул и замолчал, пытаясь что-то сказать мне глазами. Я ничего не понял. И почему люди в форме смеют меня бить? Меня же не за кражи поймали. «Что?» – мент подошел и взял меня за подбородок. «Че выделываешься, наркоман гребаный, пиздюлей хочешь? Сейчас мигом оформлю». И он похлопал по висевшей на бедре дубинке. Я вырвал подбородок, и чего я их боюсь? Я же мертвец. Я такое могу, что мне дубинки? Правда, сил оставалось немного, водички бы мне. «Дайте воды», — попросил я. Мой голос прозвучал жалобно, и я презирал себя за это, но тело реально ломало, мне казалось, я вот-вот сломаюсь пополам. «Пожалуйста!» «В камеру», — жестко повторил тот, что за столом. По его самодовольному лицу я понял, ему нравилось повелевать. Еще немного, и он бы вскинул руку с оттопыренным вниз пальцем. «Умри, червяк!» «А ну пошел!» — приказал охранник и, схватив меня за грудки, вытолкнул в коридор. Следом вылетел Костя. Через минуту стальная дверь с лязгом закрылась за нашими спинами. «Ну что, покачал права?» — спросил Костя. «Ты что, сбрендил с ментами спорить? На улице еще можно, если что, убежишь. А здесь только идиоты спорят». Он махнул рукой. «Похоже, Костик рассчитывал, что нас отпустит, и я почувствовал себя виноватым». «Но ведь мы ничего», — снова начал я. «Какая разница?» — вспылил Костик. «Не знаешь, а лезешь. Сейчас бы на улице были». «И что, по-твоему, делать? Смирно слушать сволочей, которые бьют ни за что? Лапки вверх поднять и щеки подставлять? Да кто они такие? Свиньи, хрена им!» «С одной стороны, ты прав», — сказал Костя. «Но коли попал сюда, здесь другой закон, и прав у тебя нет, так что лучше не выделывайся». Мы замолчали, раздумывая о своем, а мне становилось все хуже. Недостаток воды сказывался все сильнее, и даже Костя заметил мое изменившееся лицо. «Андрюх, что с тобой?» «Мне вода нужна», – прохрипел я. «Плохо мне». Друг вскочил на ноги и бросился к дверям. «Откройте, человеку плохо, откройте!» Он забарабанил кулаками по двери так, что с нее посыпалась рассохшаяся краска. Никто не открывал. Кожа моя не просто чесалась, я видел, как она покрывается мелкими трещинами. Тело ломило, каждое движение отдавалось нестерпимой болью. Я разлагался на глазах. Еще час и распадусь на куски. Спасибо Косте, он стучал без передышки, и, наконец, двери открыли. «Чего стучишь?» – угрожающе попросил охранник. «Ему плохо», – указал на меня Костя, – «врача надо». «Чего?» – переспросил мент. И в его недоверчивом тоне мелькнула обеспокоенная нотка. «Умирает он, врача позовите!» «Не надо врача!» – из последних сил выдавил я. «Просто дайте мне воды!» «Бери его и за мной», – распорядился мент. Костик подхватил меня и потащил по коридору. «Наркоманы долбаные», – процедил проходивший мимо милиционер. «Я бы ему ответил, но сил уже не было». Мы вошли в туалет, Костя открыл кран, и я надолго присосался к струе. Конвойный встал у дверей, контролируя мое поведение. Торопясь, я глотал воду большими глотками, и с каждой секундой мне становилось лучше. Оторвать меня от крана не смог бы даже Шварценеггер. Склонившись над умывальником, я вдруг ощутил, что если захочу, могу исчезнуть отсюда. В голове неизвестно откуда родилось знание, что стихия воды дает власть, и я могу управлять ею. Вот только как, я пока не знал. Пользуясь моментом, Костик тоже напился и сходил в туалет, а я все пил. Казалось, я могу пить бесконечно, но милиционер так не думал. «Хватит уже», — сказал он, — «еще камеру обоссышь, пошли». Он подошел и закрыл кран. Пришлось разогнуться. «Ладно, теперь поживем». Вода придала силу уверенности. «Подождем, авось все уладится». Мы просидели в камере еще немного, и дверь снова открылась. «Выходи», — сказали мне. Костя проводил меня предупредительным взглядом, мол, спокойно, не выделывайся, и все будет в норме. Меня привели в другой кабинет, там сидел мужчина в белой рубашке и галстуке. «Садись», — сказал он. Я сел. «Итак, поговорим. Имеется рапорт. Оскорбление и попытка сопротивления сотруднику милиции при задержании». «Черт, все как в кино. Чего вы мне шьете, начальник?» «Я шью. Весело проводить аналогии, когда ты дома на диване. У меня есть парочка вопросов, касающихся одного вашего знакомого». «Ответите и можете идти», — сказал штатский. Лицо у него было жесткое и не кабинетное. «Опер», — подумал я, — «как в кино». «Какого знакомого?» – удивился я. «Вроде с уголовниками дел не имею и не имел, нет у меня таких знакомых». «Панькова Станислава Федоровича». «Я первый раз слышу. Еще его называют Темный». «Ах, вот в чем дело, они что, к Темному подбираются? А про меня, наверное, стуканул кто-то, кто видел, как я с ним в машину садился». «Вас неоднократно видели вместе», подтвердил мои предположения оперативник. «А на днях вы сели к нему в машину и куда-то уехали. Куда, не расскажете?» Я молчал. Рассказывать историю с мостом мне не хотелось. Я не боялся Темного. Теперь не боялся. Мало того, мне представляли отличнейший шанс отомстить за все. Но все-таки я сам прыгнул. Они меня не сбрасывали. Хотя, не прыгни я, наверное, бы скинули». А может быть и нет, может просто пугали. А я сейчас завербуюсь в стукачи, а оно мне надо. «Темный торгует наркотиками», — сказал опер, внимательно разглядывая меня. «Я думаю, ты это знаешь. Мне кажется, ты парень не глупый, должен понимать. Влипнешь вместе с ним, сядешь всерьез и надолго. Что у вас за дела, рассказывай». «Они подозревают, что я с темным дурью торгую. Абсурд!» Я даже усмехнулся. Но затем понял, что им это абсурдом не кажется. Какие могут быть с темным дела? Только темные. Я понял, что так просто они не отвяжутся. Опер мигом просек, что я слабое звено. К быкам темного не подступишься, а вот есть молодой студент, недавно вовлеченный в преступный бизнес. Подловить и заставить сотрудничать – милое дело». Но сотрудничать мне не хотелось, отчасти из-за убежденности, что если стал доносчиком, то это навсегда, потом не отвяжешься, отчасти потому, что я был зол на милицию, пить не давали, я чуть не загнулся, еще и били. И хотя душой я понимал, что такие, как Темный, должны в тюрьме сидеть, и опер не для себя, для людей старается, борется с наркоторговцами, и все же мне не хотелось ничего говорить». Я был уверен, все разрешится потом. Я доверял новой интуиции. «Видите ли, у меня нет с ним никаких дел. Я слышал, что он криминалом занимается, но только слышал. Я ничего не знаю». «Нет никаких дел? А в его машину зачем садился? Просто так Темный никого к себе в машину не сажает. Я-то уж знаю. Не юли со мной, очень не советую». «Да, садился», — признался я. У нас с ним личные дела, никакого криминала». Мой ответ опера не удовлетворил. «Личные? Не знал, что темный педик. Вроде бабами всегда интересовался». Я молча проглотил насмешку. «Не хочешь говорить?» – жестко и даже злобно сказал он. «Думаешь, взяли без дури, так и с рук все сойдет. Так это поправить можно». «Вот», – он выложил передо мной на стол крошечный пакетик с беловатым порошком. «Изъято у тебя во время задержания. Знаешь, сколько весит? 5 лет, если чистосердечно признаешься. А если нет?» «Ну, это вовсе беспредел. Я все понимаю, сам ненавижу дилеров. Видел, какими люди становятся после таких доз. Но сидеть за них не собираюсь». «Ничего у меня не было», – твердо сказал я. «Я сроду дурью не торговал и не пробовал». «А у меня и свидетели найдутся», – проникновенно сказал опер. «И отправишься ты отсюда не домой на мягкую постель с девочками, а на нары к уголовникам, которые из тебя девочку сделают, понял? Твой дружок нам все про тебя рассказал и где надо подписал». Опер махнул перед моим носом какой-то бумагой. Я остолбенел. Неужели Костик? Нет, не может быть. Но сомнения оставались. Кто знает, что Костик делал, когда я был в отрубе? Может, действительно с ментами сотрудничал? Когда плохо, легче, если находишь виноватого, даже если знаешь, что виноват сам. Повторяю вопрос. Куда ты ездил с темным? Где он берет товар, через кого распространяет, с кем работает? «Да не знаю я». «Вот же оперативник. Говорят, они насквозь людей видят. Что ж, не видит, что я говорю искренне? Или не хочет видеть?» «Ну ладно. Некогда мне с тобой нянчиться. Ковалев!» — крикнул опер, и в дверь протиснулся уже знакомый конвоир. «В камеру». «Руки за спину», — ласково сказал милиционер. «Привыкай». «Я понял, что в камеру мне нельзя». Сильный толчок обеими руками застал мента врасплох, он неловко повалился на пол. Я побежал по коридору, совершенно не зная, куда бегу, ведь я не помнил, как оказался в камере. «Стоять!» – заорали вслед. Но я уже завернул за угол. Никого. Мелькнувший в дверном проеме автомобиль дал понять, что я на правильном пути. Повезло. Я на скорости проскочил мимо стекляшки с сидевшим за окошком дежурным. Он привстал, запоздало среагировав на крик, но я был уже на улице. Этот район я не знал, но было не до размышлений. Я припустил так, как не бегал никогда в жизни. Оглянувшись, я увидел погоню. Ковалев и опер. Я свернул в первый же переулок, раздумывая, не спрятаться ли в каком-нибудь дворе. Рискованно, двор может оказаться непроходным, и тогда меня вновь повяжут. И доказать, что я не верблюд, будет гораздо сложнее, если вообще возможно. На варе ведь и шапка горит. Я снова оглянулся. Менты не отставали, хотя конвойному было непросто, с автоматом не разбегаешься. Второй опер был совсем близко. Хорошо бегает гад. Впереди я увидел набережную. Казалось бы, безумие бежать туда, на открытое пространство, но отчего-то знал, что только там я спасусь. В 100 метрах возвышался литейный мост, и я рванул к нему. Не разум, а инстинкт двигал мной, и я верил, что все делаю правильно. «Стой!» – задыхаясь, кричали вслед, и я услышал звук приближающейся сирены. Почти середина моста. Я посмотрел вниз. Плескавшаяся внизу Нева как будто приблизилась. Вода звала меня, я не чувствовал страха. Напротив, это было спасение. И я прыгнул. «Ты куда?» Крик мента растянулся в тугую, свистящую в ушах струю. Удар, и волны сомкнулись над головой. «А пошли вы все!» – апатично подумал я, погружаясь в бездну. Я не пытался всплыть, знал, что наверху сейчас начнутся поиски, шумы, крики. Я хотел тишины и покоя. Здесь я наслаждался и тем, и другим. Ну и течение. Меня закружило и поволокло да так, что даже мертвецу стало страшно. Дна я не видел, но чувствовал, как течение тащит меня по камням и песку. Я погружался все глубже, поток всасывал меня в гигантскую подводную воронку. Невероятно, но на толще воды стало будто светлее, и я увидел живые тени, скользящие ко мне. «Русалки», — подумал я. точно русалки. «За нами, за нами!» – беззвучно сказали они, и я поплыл следом, изумленно глядя на их гладкие синеватые тела с длинными прижатыми к бедрам руками. Никаких рыбьих хвостов не было, тела были обычными, женскими, причем как на подбор, без изъяна, ни худые, ни толстые. Невольно залюбовавшись, я подумал, что женщины и были созданы жить в воде, а жизнь на земле совершенно им не подходит. У многих народов есть легенды о женщинах, вышедших из воды. Вода – это жизнь, женщина тоже. Одна неожиданно отстала и, взмахнув руками, по широкой дуге спланировала ко мне. Я разглядел бледное красивое лицо под гривой длинных черных волос. Странно, в ту минуту я не думал о русалках, как о мертвецах или утопленницах. Для меня они живые, и я вижу их живыми. «Скажи имя», – прошептала она. Ее ногое тело, казалось, излучало свет на фоне странной колеблющейся фиолетовой тьмы, в которой исчезли ее подружки. «Андрей», – околдованно прошептал я. «Андрей», – повторила она, и я словно во сне ничуть не удивился тому, что она говорит в воде, а я могу ее слышать. Я видел, как шевелятся ее губы, видел кромку белых зубов и не удивлялся, в глубине равнодушной памяти отмечая, что нормальный человек давно бы наглотался воды и утонул. «Все так и должно быть», — мелькнуло в голове, и я не понял, моя ли это мысль или слова русалки. Она дотронулась до меня, сначала осторожно, затем сильнее, засмеялась и облетела кругом, паря в воде, как странная белая птица. «Плыви за мной, Андрей». Она понеслась вниз, туда, где исчезли подружки. Я поплыл. Поплыл не то слово. Я не двигался. Я тоже парил. Вдруг в один миг сообразив, что здесь не нужно прилагать усилий. Надо просто желать плыть. Вместе с ними я завис над бездной, и вдруг все они бросились в рассыпную. Я остался один, изумленно оглядываясь по сторонам, и с ужасом понял, что не знаю, где верх, где низ. Я даже не мог сказать, был ли я в реке. Со всех сторон клубилась фиолетовая мгла, и я в панике заметался, не зная, что делать. И почувствовал нечто. Кто-то подплывал ко мне. Я не мог видеть, но отчего-то знал, что это существо плывет именно ко мне. Я вспомнил. Забытый сон наяву вторгался в сознание, порождая древний первобытный ужас. Самое страшное было то, что я не мог бежать. Не потому, что не мог, а потому, что не смел, точно зная, что бежать бесполезно и что опасно разгневать поднимавшегося из глубины. Он явился неожиданно, возникнув из клубящейся тьмы. Существо, плавающее передо мной, было настолько фантастическим, что я подумал, что сплю. У него было темное бугристое тело с двумя мощными, вполне человеческими руками и большой бочкообразной головой. Но ниже пояса ничего человеческого не наблюдалось, лишь мерно колыхались десятки черных двухметровых щупалец. «Мутант», — подумал я. Мутант был бородат и совершенно лыс. Вытянутый морщинистый череп его вызывал отвращение. Лицо широкое, скуластое, как у монголов, но вместо азиатских щелочек глядели два выпуклых рыбьих глаза. Монстр смотрел прямо на меня, в то же время я не мог понять, куда именно он смотрит. Эти жуткие глаза, изредка моргая, глядели равнодушно и цепко. Мне казалось, чудовище видит меня насквозь. «Здорово, утопленничек», — произнесло чудище, и я дернулся, как пораженный током. «Оно еще и говорит...» Впрочем, русалка тоже говорила, что за бред, как они говорят под водой. «Никак не оклемаешься», — затряс бородой мутант, и я догадался, что он смеется. «Ничего, в первый раз всегда так, а после привыкнешь». Я помолчал, не зная, что сказать, да и, признаться, рот открыть боялся, ведь я же под водой. Как в первый раз под водой глаза открыть страшно. Открываешь, а они и не открываются. Вот так и сейчас. «Да ты не пужайся. Говори», — махнул рукой мутант. «Как тебе здесь?» Я молчал, как рыба. «Ты часом не немой?» «Неужели здесь можно разговаривать?» Я помотал головой и осторожно приоткрыл рот. И ничего не почувствовал, и воздух из меня не вышел. Вода давно была внутри. От этой мысли меня вывернуло наизнанку. «Вот хилый народ пошел!» Наблюдая за моими корчами, благодушно произнес мутант. «Ну ничего, пройдет. Поплавай, осмотрись. Потом и работу тебе найдем». «Какую еще работу?» Заметив проблеск внимания в моих глазах, мутант гордо выпрямился. «Я слизень, твой хозяин и хозяин реки. Здесь все мое, понял? И все мне повинуются. Забудь, что был человеком, ты утопленник. И ты мой до скончания дней». Он говорил, и слова слизня впечатывались в мозг каленым железом, перечеркивая прошлую жизнь. «Я навеки останусь здесь?» «Был охрим до тебя, старый был, сгнил совсем, никуда уже не годился, даже утку утопить бы не смог. Ты молодой, сильный». Ноги угри схватили меня, ощупывая, как купленную вещь. Ничего омерзительнее этого я еще не испытывал, но вырваться не посмел. «Слушай мою первую волю, пойдешь с ней». Он отпустил меня и указал на русалку, неслышно возникшую за моей спиной. «Анфиса отведет тебя к Архипу. Он научит всему. Угодишь мне, будешь жить, как раньше не мечтал. Власть получишь над живыми и мертвыми». Он еще что-то говорил, но я уже не понимал, целиком захваченный мыслью, что есть жизнь после смерти, есть, но что она такая, не снилась в самых страшных снах. Анфиса плыла впереди, я следовал за ней. Странная мгла рассеивалась, и вокруг простерся обычный донный пейзаж, покрытые слизью черные валуны, в незапамятные времена притащенные ледником, качающаяся речная трава и стайки шныряющих над ней у рыбин. Не знаю как, но я отлично видел под водой, конечно, хуже, чем на поверхности, но все же очень далеко. За десяток другой метров от глаз не укрывалась ни единая мелочь. Я мог пересчитать чешуйки на боку неторопливо плывущей рыбы и зубы лежащего на дне черепа. Речные пути отличались от земных так же, как асфальтовые магистрали от невидимых людям птичьих дорог. Мы плыли без устали, ловя речные потоки и лавируя в них, но даже плыть против течения было легко. Вода помогала, нежно обвивая и неся вперед мое тело. Лишь раз я испугался, когда над головой с ужасающим шумом пронеслось что-то огромное. Река качнулась в берегах, и я вместе с ней. В следующий миг я понял, что это, наверное, метеор. Но страх проходил медленно. «Это быстрый корабль», — сказала Анфиса. «Не бойся, но и близко не подплывай. Архип однажды подплыл, так ног и лишился». «Кто это, Архип?» — спросил я, понемногу успокаиваясь. Анфиса замедлила ход. «Утопленник, как и ты, только старый, ни на что не годится». Я хотел спросить, что значит «ни на что», но тут мы вплыли в какой-то канал. Я испугался, что здесь нас заметят. Анфиса уловила мое беспокойство. «Не бойся, люди нас не видят». «Почему?» «Потому что я так хочу», — улыбнулась Анфиса. Я плыл за ней, представляя себе, как должно быть занятно мы выглядим. Скользящая под водой ногая девушка — и парень в одежде. Канал был жутким местом, я не подозревал, что его можно так загадить. Дно представляло жуткое, в чем-то даже сюрреалистичное зрелище. Изъеденные ржавчиной остовы конструкции, гнилые бревна, осколки стекла и битый кирпич, куски строительной арматуры и обросшие подводным мхом булыжники. Раздвинув бледно-зеленые стебли, из-за водорослей выплыл старик с длинными волосами и бородой до пояса. Его морщинистое худосочное тело было странно коротким, и спустя мгновение я понял почему. Обе ноги были обрублены по колени, но здесь под водой ему это не мешало, двигался он достаточно быстро. Как и Анфиса, он был наг, и мой взгляд невольно приковали неестественно большие, словно распухшие гениталии. «Ты что, новый утопленник?» – спросил он, почесав впалую грудь разлапистой пятерней. «А плечи у старика ничего», – отметил я, – «в молодости здоровый был». «Он», – сказала русалка, – «Андреем его зовут». «Андрей, значит?» Утопленник подергал себя за бороду и окинул осуждающим взглядом. «Из чего тебе, Андрей, жизнь не мила стала?» «Тебе-то, старый, какая разница?» – недовольно ответила Анфиса. «К нам по своей воле приходят, сам знаешь». «Знать-то знаю», – вздохнул утопленник, отводя неприятные белесые зенки. «И не старый я, не старей тебя». Судя по взгляду, последняя фраза мертвеца Анфисе не понравилась. «Слизень велел рассказать, что да как, и научить, чему знаешь. А я поплыла, дела у меня». Анфиса провела рукой по моему плечу. «Не скучай, Андрюша, скоро увидимся». Вильнув стройными ногами, русалка поплыла прочь. Признаюсь, мне не хотелось переводить взгляд на старого уродливого утопленника, но пришлось. «Меня Архип зовут», — сказал мертвец. «Пойдем». Мы отплыли куда-то. Стало немного глубже, вода потемнела, и, наконец, перед глазами открылась большая песчаная воронка, словно бомба взорвалась. Архип спланировал и уселся на дно воронки. Я присел рядом, чувствуя, что мне то и дело хочется вздохнуть, но никак. Архип заметил и, криво улыбнувшись, сказал: «Дышать хочется. Это пройдет, дай время. Когда утонул-то?» Я никак не мог вспомнить, да и какая ему разница. «С неделю назад, наверное». «Домой, верно, тянет», — спросил он и сам же ответил. «Вестимо тянет. Я помню, тоже домой приходил, в окно стучал. Только перепугал всех до смерти. Значит, слизень тебя ко мне прислал. Учиться? Что ж, научу, дел нехитрое. А времени у тебя теперь много будет. Детей своих переживешь и внуков». Он говорил медленно, со вкусом смакуя каждое слово. Взгляд его бесцветных на выкате глаз блуждал по мне, как по обычной речной твари. Я слушал, и мне казалось, что я сплю. «Ты утопленник, не человек, так что забудь тех, кто наверху. Забудь всех, кого знал, и отца, и мать. За место них теперь слизень будет. Люди нам не товарищи. Будешь к людям ходить, только хуже им и себе сделаешь. И людской закон над тобой не властен. Бойся лишь слизня. Он твой господин». Архип неодобрительно посмотрел на меня. «Чего в одежке ходишь?» Я не знал, что ответить. «Человек я вот и хожу», — Архип словно мысли читал. «Ты не человек более, и одежка тебе ни к чему. Все одно сгниет под водой, так что скидай». Я покачал головой. «Не, не буду», — старик поджал губы. «Эх, молодежь! Думаешь, тебя голым увидят?» Он засмеялся противным визгливым смехом. «Мы мертвые! Никто нас не увидит, пока сами не покажемся. А уж тогда...» Он снова засмеялся, а я подумал, что я здесь делаю. Сижу на дне обводного, слушаю какого-то мертвеца. Бред, бредятина, Кастанеда отдыхает. Сейчас открою глаза и проснусь. Незаметно для Архипа я ущипнул себя, но идиотский сон не проходил. Неужели я навсегда останусь утопленником, чтобы потом превратиться в такую вот тварь? «И сказать надо, вода водится, родная сестрица, помоги меня обреди. И посмотреть на любую одежку. Тогда человек тебя в одежке увидит, за своего примет». Начало фразы я прослушал, но суть понял. Это и вовсе маразм, чтобы я поверил в какие-то заклинания. Но ведь я мертвец, в который раз уже подумал я. Но живу и чувствую. Сижу под водой, не дышу и вижу таких вот уродов. Пора привыкать к чудесам. «Запомнил?» — спросил Архип. «Вода водится, родная сестрица, помоги меня обреди», — без всякого выражения повторил я. Лабуда какая-то бессмыслица. Неужели работает? «Иди и испробуй», — неожиданно велел утопленник. «Только верить надобно в то, что говоришь. И на одежду смотри». «Ну, как в это поверить?» Архип все видел по моему лицу, скривился, затем прошептал наговор и оказался в старинном кафтане, красной атласной рубахе и темных, заправленных в невысокие сапоги штанах. Передо мной на дне обводного канала сидел человек времен крепостного права. «Теперь видишь? Вот народ пошел, ни в Бога, ни в черта не веруют, атеисты поганые». «Увидел одежку, теперь иди и спробуй сам». «Сейчас?» «А чё тянуть? Только свою одежку сними, а то ничего не выйдет. Как там у вас, современных, говорится? Наложение образов». «Сымай, сымай, я посторожу», — усмехнулся подводный дед и неожиданно возвысил голос. «Велели меня слушаться! Так слушай, не гневи слизня!» Кто знает, на что способен этот дед, еще укусит. Я подчинился и расстегнул ремень. Брюки и рубашка легли на дно. Трусы я предусмотрительно оставил. «А это по что оставил?» Архип презрительно посмотрел на мои плавки. «Мертвые сраму не имуть». Возразить исторической фразе было нечем. Пришлось снять и трусы. «Вылезай, подойди к прохожему и спроси что-нибудь». «Что?» — глупо спросил я. Происходящее напоминало дурацкий розыгрыш. Чтобы я на такое купился? «Сколько ему жить осталось?» — оглушительно захохотал старик. «Что хочешь, но сначала слова произнеси». Я послушно выбрался из воды. Набережная пустынна, а вот идет какая-то женщина. Я сосредоточенно произнес заклятие, сконцентрировавшись на платье в светлый горошек. «Смотреть на одежду», как говорил Архип. Женщина остановилась, странно посмотрела и бочком пошла прочь, то и дело оглядываясь. «По крайней мере, не зовет на помощь», — удовлетворенно подумал я и опустил глаза. «Действует чертова магия. На мне было то же платье, что и на ней. Я согнулся, перевалился через ограду и упал в канал. Едва вода сомкнулась над головой, услышал противный писклявый хохот. Я так и думал, старикашка издевался». «Ты что ж, на платье ее посмотрел?» — хохотал утопленник, до ушей распахивая пасть с редкими гнилыми зубами. «Вот оно на тебе и стало». «А как снять?» — пролепетал я, пытаясь стащить наговоренное платье. Пальцы проходили сквозь нафь, Архип усмехнулся. «В воде нафь водяная сама исчезнет». И правда, не прошло и полминуты, как платье растворилось без следа. Чудеса. Я представил ситуацию со стороны. Прикольно. В конце концов, и сам люблю пошутить. Гнев быстро прошел, и я тоже засмеялся. А ведь не так все просто с этими заклинаниями, как там поется. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Во второй раз все прошло гладко. Вылез из воды и спросил время у прогуливающейся парочки. Никто не заметил, что я совершенно наг. Довольный, я спрыгнул в канал и опустился на дно воронки. И наставник уже не казался таким уродливым. Может, я привык, а может, он пыль в глаза пускает. Тоже это, как ее, нафь. Но как преодолеть водную магию, я пока не знал. Ничего, узнаю еще. Однако надо же, жизнь после смерти становится все интереснее. Затем Архип принялся расспрашивать, как я упал, да почему, да чем занимался, когда жив был. Похоже, эти расспросы будили у мертвеца какие-то воспоминания, судя по тому, как жадно он слушал меня. Но я отвечал односложно и скупо. Вот еще распинаться перед утопленником. Пусть формально и собрат по несчастью, но водить с ним дружбу я не стал бы и за миллион. Рожа еще та, лучше уж с Анфисой. При воспоминании о совершенном теле русалки я слегка напрягся. Хорошая девчонка, хотя, конечно, не девчонка давно, да и вообще мертвец, тьфу ты пакость. «Я, считай, 200 лет живу», — сказал Архип. «Всякое видел». Я покрутил головой. Ничего себе, ведь этот мертвяк мог Пушкина застать и блокаду пережил. Впрочем, что ему блокада, мертвые ведь с голоду не мрут. Вот же фрукт подводный. «У всякого здесь своя работа», — продолжал гундеть Архип. Наше дело выполнять, что хозяин велит. Слизень, то есть». «А русалки что делают?» — вставил я, вспоминая Анфису и остальных, кого видел. «Они-то...» — усмехнулся утопленник. «Они души для слизня добывают. Это их работа». «Это как?» «Людей топят, дурень. Или живность любую. Раньше, в старые времена, люди сами нас почивали. Уважали и боялись. Бывало, улова хорошего попросят, да козу или коня в воду бросят. Ну, слизи не помогал, рыбу все эти загонял. А теперь забыли. Гневят батюшку слизня. Реку всю загадили, так что рыба дохнет». Архип с ненавистью посмотрел вверх. «Не знают, какую слизень силу имеет. Тогда и при Петре еще едва город не смыл. Чутка сил не хватило. Если бы свят камень не потерялся...» Архип внезапно осекся. «Ладно, хватит ляс точить. Спать пора. Ложись, где пожелаешь». Он вальяжно простер руку над похожим над передовую дном. «Завтра снова учить буду». «А зачем?» — спросил я. «А как ж без этого?» — утопленник устремил на меня рыбьи глаза. «Знать надо, как от людей скрываться и как силу себе добывать. Без этого не проживешь. Да и работу слизень даст такую, что без сноровки да слов заговорных не справишься». «Какую еще работу?» — спросил я, но Архип скомкал разговор. «Узнаешь. Свой черед. Спи. Утро вечера мудренее». Но спать на дне я не собирался. Пусть мертвец, утопленник, но не могу я спать под водой, не приучен. «Ты куда это?» — насупился Архип, видя, что я схватился за одежду. «Дела у меня», — сказал я, одеваясь. Чтобы нацепить мокрую одежду, да еще и под водой, требовалась определенная сноровка, которой я не обладал, а потому возился долго, нервничая и матерясь. Архип наблюдал, почесывая волосатую спину длинными острыми когтями. «Нечего тебе на земле делать», — злобно бурчал он. «В воде сиди, не гневи слизня». «А он про это ничего не говорил», — ответил я, все же чувствуя беспокойство. Вспоминая жуткого речного владыку, я испытывал настоящий ужас. «Говори на меня слушать, так слушай», — продолжал негодовать Архип. «Чужие мы земли, и нечего нам на ней делать». «Мне очень нужно», — пробормотал я, опасаясь, что Архип просто схватит меня и не отпустит. Или удержит каким-нибудь заклятием. Я не знал, насколько силен старый утопленник, и проверять не хотелось. «Я потом приду». Ощущая спиной взгляд утопленника, я быстро поплыл к берегу и вскарабкался на набережную. «Нет, больше я сюда не приду». «Приходи завтра», — плеснула волна. Я проснулся от жажды и побежал в ванную. Припал к струе и глотал, глотал. Никогда не думал, что водопроводная водичка такая вкусная. Есть мне давно уже не хотелось, совсем. С одной стороны, это плюс. И тратиться не надо, и от голода не умру. Ха-ха, уверен, многие студенты бы мне позавидовали. Утро было пасмурным, даже пошел маленький дождик. Самое время погулять. Я хорошо помнил, как фигово мне под солнцем, и воспользовался утром на все 100. Я выбежал на улицу в майке и в шортах. Дождь падал, как небесная манна. Как это чудесно! Я с удовольствием шлепал по лужам, с улыбкой превосходства, глядя на прятавшихся под зонтами прохожих. «Прячьтесь, прячьтесь! Это мое время!» Проходя мимо ларьков, я увидел в витрине свежую рыбу. Она лежала, открыв рот и вытаращив навеки замершие зенки. И я тотчас вспомнил о вчерашнем. Вспомнил, что Архип ждет меня. Что будет, если не приду? Я замер перед витриной, глядя на мертвую рыбину. Она многозначительно распахнула пасть, усеянную острыми зубами. «Нет, наверное, лучше пойти. Перечить жуткому слизню не хотелось». По крайней мере, пока я не знаю всех правил подводного мира. В конце концов, не съест же меня Архип. Дождь закончился, но было еще пасмурно. Хорошо, солнце не донимает. Вот бы дождик еще подольше пошел. Добравшись до площади Александра Невского, я посмотрел на стоявший на ней памятник великому князю. «Вот ты умер», — — подумал я, — «и теперь каменный, а я умер и живой». Отчего-то не захотелось к Неве, и я остановился у входа в лавру. «Времени у мертвеца достаточно», — невесело подумал я и решил прогуляться по кладбищу. «Подобное притягивает подобное», — философски подумал я, пройдя по булыжной мостовой через башню с аркой. «Да и вообще, вдруг я призрак Достоевского увижу?» Мысленно смешило. «А что, если я дрался с русалкой, которую никто из десятка людей на берегу не разглядел, почему бы мне призрака не увидеть?» Справа и слева протянулись унылые грязно-желтые стены с двумя калитками. За ними виднелись роскошные гробницы петербургских знаменитостей. Я остановился в проеме и шагнул внутрь. Могилы как могилы, мелкие группки туристов прохаживались по неровным песчаным дорожкам, и никаких призраков. «Молодой человек!» Я вздрогнул, вот голос, мертвеца напугать может. «Вход только по билетам, билеты в кассе рядом». Я покорно кивнул громогласной контролерше, но в кассу не пошел, а зашагал дальше. Пересек мост над каналом с черной стоялой водой и, миновав группку неустанно крестящихся попрошаек, вошел в обширный двор. Ушей коснулось благоговейное перешептывание паломников и уверенная речь экскурсовода, стоявшего с группой щелкающих фотоаппаратами иностранцев. В отличие от них, у меня Троицкий собор не вызывал никакого восторга. Церковь как церковь, Спас на Крови куда интереснее смотрится. Я прошелся по двору и увидел вход в собор. У ступеней расположились попрошайки, настойчиво приглушенными голосами выпрашивая милостыню. Я сделал несколько шагов и в приоткрытой двери увидел сияние. Словно мощный прожектор стоял с той стороны, светя заходящим в храм людям прямо в глаза. Но никто не морщился и не отворачивал глаз. Почему же меня слепит? Потому что мертвец или от того, что не крещеный? А войти я смогу? Дух авантюризма овладел мной, и я, оглядываясь, двинулся к цели. Опустив лицо к полу, я попытался войти в храм. Что за... Попав под луч прожектора, моя кожа стала обугливаться, словно я вошел в гигантскую микроволновку. Я забыл, что такое боль, и думал, что мертвец не способен ощущать ее снова. Но теперь, еле сдерживая крик, скатился вниз по ступеням. Во дворе мне стало легче. Попрошайки неприязненно попялились на меня, я злобно зыркнул на одного и тут же отвел взгляд. Тренер говорил, можно одержать победу до боя, раздавив взглядом соперника. Иногда хорошо получалось, вышло и теперь. Нищий отскочил в сторону, а мой взгляд уперся в неприметную калитку в церковной стене. Кажется, открыто. Калитка вела не в женский монастырь и не к сокровищам. Я вышел еще на одно кладбище, значительно больше крошечного, но широко известного некрополя. Кто же здесь похоронен? Имена на крестах и обелисках ни о чем не говорили. Здесь были захоронения позапрошлого столетия, были и более-менее современные 80-х-90-х годов. Билетов сюда не продавали, вход свободен, и я двинулся по песочной дорожке мимо могилы крестов. Кое-где росли деревья. Пожалуй, я нигде еще не видел настолько уродливых, корявых деревьев со скрученными словно в агонии стволами. Такие росли, пожалуй, только на кладбищах. Я припомнил, что как-то раз, кажется, был здесь, уже не знаю, каким ветром занесло, может, мама водила или снова дежавю. Но оставалось стойкое впечатление, что это чуждое городу место. Мистикой я никогда не увлекался, но сейчас эти ощущения усиливались. За краем кладбища простирался кирпичный забор, за которым виднелся мост и здание на том берегу. «Дома живых и пристанища мертвых», — подумал я, — «как все близко». Бредя по аллеям мимо надгробий и могил, я с еще большей уверенностью понял, что тут действительно иной мир. Мир мертвых. Людей здесь почти не было, но и неудивительно, ведь большая часть захоронений старая, тем не менее на некоторых могилах лежат пластиковые, а иногда и живые цветы. Проходя мимо надгробий, я с интересом читал вырезанные на камнях надписи. Разные люди лежат здесь. Старые и молодые, знаменитые и известные лишь своим потомкам. Я остановился у одной из могил и задумался. Вот умрешь во младенчестве от болезни или несчастного случая. И вот она вся жизнь. Прах мы и в прах возвратимся, говорят попы. Но мы ведь не черви, думал я, чтобы ползать в земле и превращаться в землю. Нет в этом никакого смысла, а он должен быть. Иначе зачем я хожу по городу, когда давно должен гнить в земле? Сердце давно не стучало, я его не чувствовал, но в груди мучительно сжалось. Кто скажет ответ? «Молодой человек!» — вдруг позвал кто-то. И здесь контролеры. Я повернулся. На одном из надгробий сидел человек с длинными до плеч волосами и печальным лицом. «Вообще-то нехорошо на могилах сидеть», — сказал я. «Там, между прочим, люди похоронены. Если бы не его несчастное лицо, я бы сказал пожестче». «Это моя могила», — ответил человек, и только сейчас я увидел, что одежда его, мягко говоря, несовременного покроя. «А вы как сюда попали? Я здесь всех знаю, а вас впервые вижу. Да, в последнее время и не хоронят тут никого. Помню, лет 10 тому назад какого-то губернатора хоронили». «Я не здесь умер», — произнес я достаточно ровно и даже себя зауважал. Молодец, спокойно вслух признал давно свершившийся факт, и нечего сопли разводить. «С другого кладбища», — кивнул мертвец. «Понятно. А что ж сюда пожаловали?» «Ах, конечно, я когда здесь оказался, тоже не мог успокоиться. Разве можно успокоиться, когда от чего ушел, к тому и пришел? Вот вы, молодой человек, избавились от своих мучений?» «Думаю, что нет», — не дожидаясь ответа, продолжил он. Он часто и печально кивал, и его длинные волосы качались в такт словам. «Что вы скажете? Вы ожидали этого?» — он повел рукой вокруг. Я огляделся, но ничего, кроме могилы деревьев, не обнаружил. Да, в конце аллеи, ближе к выходу, толпились какие-то калеки, кажется, живые. «Чего?» «Я имею в виду ваше существование», — пояснил мертвец. «Я свел счеты с жизнью, но смерть выставила мне свой счет, как, впрочем, и вам». Он замолчал, и я воспользовался паузой. «Извините, а как вас зовут?» «Зовут?» — слабо улыбнулся мертвец. «Мой друг, меня уже давно никто не зовет. Память обо мне исчезла, а я существую. Удивительно и странно». «Тогда как вас звали?» – настойчиво переспросил я и понял, что могу просто посмотреть на могильный камень, но это мне показалось невежливым, и я дождался ответа. «Ковров Павел Семенович», – представился мертвец. «В честь императора Павла назван. Год рождения 1837, год смерти 1875. А вас как зовут?» «Андрей. Очень приятно. Вы знаете, я рад, что вы зашли. Собеседников у меня почти не бывает, а я люблю поговорить». «Разговорчивый мертвец», — подумал я, и только сейчас заметил, что, задевая надгробие, мой собеседник проходит сквозь него. «Призрак. Я видел настоящего призрака». «А кроме вас здесь еще есть мертвые?» – спросил я. «Есть, и предостаточно. Видели старика на входе». Я вспомнил, действительно стоял у самых ворот старичок с палочкой, жалкий такой, действительно жалкий. Он разительно отличался от наглых физиономий профессиональных поберушек, но почему-то ему никто не подавал. «Он призрак, как и я. Теперь понятно, мне даже не по себе стало. Сколько же призраков в нашем городе? Почему тогда вам поговорить не с кем?» «А в жизни вы со всяким разговаривали?» — вопросом на вопрос ответил Павел Семенович, и я кивнул. «В общих чертах он прав. С некоторыми разговаривать бесполезно, как с нашим деканом. Что существует диалог, он не знает, зато монологи у него. Цицерон отдыхает. Он мне не интересен. Весьма странная особа. Мне кажется, он не в своем уме. Да и я ему безразличен». «Не в своем уме? Мертвецы что, с ума сходят?» – изумился я. «Ничего удивительного. Здесь многое такое же, как в жизни. Поживешь, узнаешь». Мимо прошла пожилая пара. Проходя, они замедлили шаг, и я увидел их удивленные лица. Женщина посмотрела на меня с жалостью и, тронув за плечо, сунула в руку скомканную десятку. «Чё это она?» «Подумать только, как изменился мир!» — продолжал Ковров, не обратив на прохожих ни малейшего внимания. «Разве мог я предполагать, что через 100 лет по Петербургу будут ездить такие вот машины, а в небе летать самолеты? Сначала я радовался, что вижу то, чего даже во сне не могли увидеть мои современники. Но затем я пережил их всех, и их детей, и внуков. Мне, сударь мой, теперь горько, потому как я понял, нет в будущем счастья, которого ждали они, и я ждал вместе с ними. И конца мира нет. И главное, люди не изменились к лучшему». Он сделал паузу и вздохнул. «Даже если бы я вновь стал жив, не знаю, как бы я смог жить в этом городе. Ведь все здесь не так, как было когда-то. Мой мир умер, остался в истории и никогда, никогда уже не будет таким, каким был». Лицо Павла Семеновича на миг озарило радость воспоминаний, но затем оно вновь потемнело, превратившись в прежнюю унылую маску. Я молчал и размышлял. Кто из нас не мечтал родиться в будущем, где все будет гораздо лучше и интересней? Не будет зубных врачей, повесток в армию и недоступных девушек. Наверное, каждый человек любит то время, в котором вырос и ощутил себя как личность. Можно даже оказаться в средних веках и стать там королем. Можно вообразить себя покорителем космоса и жить с этой мечтой, но это миражи. Надо жить здесь и сейчас, понял я. Здесь и сейчас. Вот и я увижу будущее, буду жить долго, очень долго, как этот мертвец. Но он хотя бы среди людей, а я среди жутких тварей. Простите за интимный вопрос. Вы атеист? Неожиданно спросил Ковров. Теперь определенно нет, ответил я. Мертвец улыбнулся. Улыбка его была мягкой, доброй, даже смущенной, хотя смущаться ему было, в общем-то, нечего. «Я тоже. Хотя здесь все не так, как рассказывали попы, и уж тем более не так, как думали атеисты. Но ведь это еще ни о чем не говорит, вы согласны?» «Согласен», – кивнул я. «Мысли о Боге и ангелах пугали меня. Я помнил свет, исходящий от икон в доме Юлиной бабушки, слепящий и чуждый. Не забыл и свет из храма, едва не поджаривший меня. До сих пор руки горят». Я невольно опустил голову и едва не вскрикнул. Руки покрылись сетью глубоких, отвратительных морщин, напоминавших обезвоженную землю. «Что же я? Проклятый зомби? Нечисть? Почему мы не умерли, как все?» — задал я давно вертевшийся на языке вопрос. Все забывал задать его Архипу. Заморочил он своими чудесами. «Этого здесь никто не скажет», — качнул волосами мертвец. «Почему?» «Потому что никто не знает». «А вы сами как думаете?» «Я? Я думаю, что жизнь есть жизнь, даже если она после смерти. И прожить ее надо достойно и даже достойнее прежней, ведь теперь мы видим свои ошибки и то, к чему они приводят. Только, к сожалению, многие после жизни остаются мертвецами. Есть тут один такой. Я руки ему не подаю и не подам. Могила не всякого исправляет». Очень хотелось пить, и я поневоле простился со словоохотливым мертвецом, отправившись к набережной. «Заходите еще, Андрей», — сказал Павел Иванович. «Буду рад вас видеть». Многое из сказанного призраком неприятно зацепило. «Как я могу быть нечистью, если я не злой? Я ведь не собираюсь никого убивать или мучить. С другой стороны, что хорошего я сделал за последние дни и даже месяцы? Помог кому-нибудь? Спас кому-то жизнь? Ничего не могу вспомнить. Хотя нет, спас девочку из реки, отбил у русалки. Но воспоминание о героическом поступке не прибавило радости. Спас без всякого риска утонуть. Разве это поступок? До чего я разошелся? Вроде на страшный суд не зовут. Так что расслабься, Андрей, не парься. Вообще нечисть и зло – такие же абстрактные понятия, как и добро. Что есть добро или зло? Это уж кому как. По суше тащиться расхотелось. Я вернулся во двор лавры, бегом добежал до мостика. Водичка. Оглядевшись вокруг, чтобы никто не видел, я перелез через ограждение и прыгнул в воду. В воде я перемещался значительно быстрее, кожа тут же прекратила зудеть, и все равно вода здесь была нехорошая. Видимо, соседство с кладбищем сделало воду тягучей и мертвой. Ни рыбы, никакого движения. По сравнению с ней даже обводной канал казался живым и бурным потоком, а уж Нева. Я быстро выплыл в реку и повернул в обводной, силы быстро восстановились, и я бодро подплыл к знакомой воронке, на дне которой все в той же позе сидел Архип, словно с места не сходил. «Гуру со дна», — подумал я. «Приплыл», — констатировал он, почесывая волосатую грудь. «Да». «Ну и как там на суше?» — хмурясь вопросил Архип, словно знал о моих проблемах, глядя хитро и презрительно. «Я ведь предупреждал». «Хорошо», — назло ему ответил я. Но мой восторг прозвучал фальшиво. Архип засмеялся. «Хе, хорошо. Чего ж хорошего? Будто я не чую, как ты в воде блаженствуешь. Меня не обманешь. Сам был таким. Гордый ты, я смотрю. Плохо это. Надо свое место знать». «А твое место где? Здесь, на этой свалке?» Судя по взгляду, мой тон Архипу не понравился. «Хватит ляс точить. Пришел учиться, так учись». «Слушаю и повинуюсь», — сложив руки, поерничал я. «Так слушай, как батьку слушал». Сказать, что подводные университеты не оставили меня равнодушным, значит не сказать ничего. Сначала я слушал вполуха, потом стало интересно, но лекция безногого утопленника не воспринималась всерьез. Водяные, русалки, бесы — тоже мне Гоголь нашелся. Поначалу я слушал все как байку, про себя иронично передразнивая Архипа с серьезным видом, разъяснявшего различия между речной и озерной нечистью и положению неофита в ступенях подводной иерархии. Архип говорил живо, размахивая руками, пересыпая речь крепкими колоритными словечками. Такой подачи материала в институте я не видывал, и по степени изложения утопленника захватило — да так, что я забыл обо всем. Я слушал Архипа, как не слушал ни одного учителя. «Отвести глаза – самое простое, но учти. На солнце наша сила слаба, а ненадолго хватает. Надо быть в воде, под дождем или, на крайний случай, в тени. А еще лучше – в темноте». «Я понял. Слушай, Архип, ты говорил, что воду сгустить можно. Это как?» «А вот так!» Утопленник что-то пробормотал, странно дернул головой, я увидел, как вода вокруг сгустилась, принимая очертания длинной и гибкой змеи. Архип повел пальцами, змея обвелась вокруг меня, связав по рукам и ногам. Я не мог пошевелиться, и мертвец довольно хмыкнул. «Понял как?» Я изумленно покрутил головой. «Не выпутаться!» Из курса физики помню, что воду сжать практически невозможно. Требуется уйма энергии и чудовищное давление. А здесь двумя-тремя пасами и десятком слов. «Ничего себе!» – прошептал я. «Научишься!» Довольный эффектом Архип махнул рукой, и водяные путы распались. Слегка обалдевший, я опустился на дно. Мы еще позанимались, и я понемногу учился чувствовать воду, стихию, к которой отныне принадлежал. Это было удивительно. Оказывается, самая обыкновенная вода впитывает все, к чему прикасается, собирает информацию из воздуха, камней, набережной, даже с днищ проплывающих судов, и может хранить ее вечно. Вода была открытой книгой, и Архип читал ее, как мы читаем развлекательные журналы. Он узнал о моем приближении, едва я выплыл в Неву. Он мог сказать, где и куда плывет по Неве баржа или катер, и многое-многое другое. «Ты должен воду кожей чувствовать, каждую струйку узнавать. Не глазами, нет!» Архип выразительно потряс передо мной скрюченными пальцами. нутром, кишками чуять должен. А как почуешь, сможешь волю свою навязать. Многое сможешь. Под водой темнеет быстрее, чем на суше, это понятно. Коэффициент преломления и тому подобное. Где был этот коэффициент, когда я, в чем мать родила, прохаживался по обводному, и ни один человек не разглядел этого? Вот вопрос. Куда годится вся физика, если у меня на глазах Архип вьет из воды веревки, а говорящий призрак в лавре, а невидимый старичок? Есть многое на свете, друг Горацио. Да Горацио бы просто охренел. Ночью без конца просыпался, постоянно хотелось пить. Устав ходить на кухне, я набрал воды в бутылку и поставил на пол рядом с кроватью. Незаметно настало утро. Я созвонился с Юлей, она обещала приехать. Я навел в комнате порядок, сбегал в магазин за пивом. Юля любит Рец. И, приняв длительный душ, стал ждать. Что мне нравилось в Юле, так это ее пунктуальность. Редчайшее для дамы свойство. Никто из моих знакомых не был столь точен. Мне нравилось смотреть на минутную стрелку и угадывать, когда раздастся звонок в дверь. Мы поцеловались прямо на пороге, а потом оказались на диване. Я так сильно соскучился, что накинулся на нее стремительно и беспощадно. «Маньяк!» – смеялась она, освобождаясь от одежды. Я видел, что она старается надевать красивое белье, но оно мне по барабану. Девушки в белье меня не возбуждают, а вот девушки без белья... Мы побарахтались с минуту, и я почувствовал сильнейшую жажду. Вот еще не хватало, так и буду все время воду глотать, даже во время секса. Но выбора не оставалось. Ласковое горячее тело Юли буквально сжигало меня. «Слушай, пошли под душ, жарко мне». Не дожидаясь ответа, я схватил Юльку за руку и потащил за собой. «Ты что, вдруг соседи придут?» Захохотала, упираясь в двери, голая Юлька. «Они на даче!» – закричал я. «Все нормально!» Юлька сопротивлялась, я ущипнул ее за бок, она взвизгнула и сдалась. Мы весело прошлепали до прихожей, оказались в ванной. Прижав к себе Юлю, я приподнял ее и поставил в ванну, потом залез и сам. Включил душ и обнял смеющуюся Юльку. Какая она красивая! Вода стекала по нам ласково и неторопливо. Я гладил Юлино тело, чувствуя ответную страстную дрожь. Что-то скользкое коснулось ног. Я посмотрел вниз, но прежде чем что-то увидел, Юлька завизжала. В воде, извиваясь длинным черным телом, плавала невероятных размеров пиявка. Откуда она взялась? Я мигом поднял Юльку на руки и выставил из ванны. Затем, не без содрогания, сунул руку в воду и открыл слив. Пиявка попыталась присосаться, я отбрыкнулся и выпрыгнул из воды. Вот дрянь. «Откуда она взялась?» – пролепетала Юлька, вцепившись в меня дрожащими от страха руками. «Какая гадость!» «Просочилась как-то. Я должен был ее успокоить. У меня сосед на теплоэлектростанции работает подрядчиком. Трубы ремонтирует и все такое. Так он говорит, что такая вот дрянь иногда сквозь фильтры с песком и сквозь краны проникает. Так что ничего удивительного. А вообще они для здоровья полезные». «Я никогда таких пиявок не видела». «Вот и познакомьтесь. Пиявка – это Юля, Юля – это пиявка». Я схватил вантус и помог твари убраться в слив. Еле пролезла. Я еще немного пошутил, и, кажется, Юлька успокоилась. Но мне стало не по себе. Я знал, что пиявками лечат, но этот огромный мерзкий мутант вызвал подсознательный страх даже у мертвеца. Еще я чувствовал, что появление кровососущего монстра – неспроста и не случайно. А если так, то откуда и зачем? Чтобы меня запугать? Лезть в ванну Юлька расхотела, сказала, что помыться может и дома, а у меня антисанитария и пиявки. Ладно, пускай. Я отметил, что не слишком расстроен сорвавшимся сексом. Даже странно. Всегда злюсь, когда Юлька отказывает. Мы и так встречаемся не так часто, как мне хочется». «А вдруг пиявки и у нее появятся?» – подумалось мне. «Бред, зачем, откуда?» Но волнение не оставляло. Неизвестно, что еще может случиться, ведь я наполовину в этом мире, а наполовину уже в том. Пиявки – это мелочь по сравнению с тем, что рассказывал и показывал Архип, что я видел на дне Невы. Вскоре Юлька засобиралась домой. Я особо не возражал. Надо сказать, прошедшие дни здорово выбили из колеи. Даже с Юлькой наедине я думал о своей загробно-подводной жизни. Мертвецы, призраки, утопленники, русалки. Один слизень чего стоит. Окунувшись в этот мир в прямом и переносном смысле, я уже не стану прежним. Мне захотелось побыть одному и подумать над всем этим. И разобраться, как быть дальше. Я проводил Юльку до метро. «Пока, Энди!» Юлька чмокнула меня в щеку, я чмокнул ее в ответ. «Пока, пупсик!» «Не называй меня пупсиком!» Свела брови Юлька. Я знал, что ей не нравится это слово, но любил подшучивать над ней. «Не буду, пупсик!» Она замахнулась сумочкой, я свел ладони и сделал умоляющее лицо. Юлька милостивно простила. Выйдя из вестибюля Маяковска, я пересек Невский и зашагал к дому. Как раньше мне нравилось лето, как я ждал его и как ненавидел сейчас. «Осень – лучшее время для утопленника», – думал я, стараясь побыстрее пересечь открытые безжалостному солнцу места. «Хорошо, что на Маяковской много деревьев, хоть какая-то защита. Вот и Жуковского, теперь налево, там дворами пройти можно. Как пить хочется». «Зимой, интересно, утопленники что делают? В спячку впадают?» Внимание привлек человек в помятом костюме, старомодный, явно лишний, в такую жару шляпе. Он стоял у перехода, нервно переминался с ноги на ногу и постоянно оглядывался. Казалось, он спешил, но вот загорелся зеленый человечек, а странный пешеход так и не решился перейти на мою сторону. Я уже отворачивался, но краем глаза уловил быстрое движение». «Куда же он?» В одно мгновение я понял, что передо мной самоубийца. Мужчина бросился под колеса мчавшегося грузовика. Я увидел брызги крови и изломанное тело, безвольно перекатывавшееся под колесами. А грузовик даже не затормозил. Вот гад. Мужчина, как ни в чем не бывало, перешел на мою сторону, целым и невредимым. Фантастика. Не обращая на меня внимания, он прошел мимо. Лицо его искажало странная гримаса. Никогда не видел таких лиц. Я механически двинулся следом. Я понял. «Эй, вы!» – позвал я. Человек не оглядывался, зато оглянулся за булдыга, стоявшую у рюмочной. «Чего?» «Да не ты!» – я схватил самоубийцу за руку. «Подождите!» Мои пальцы прошли сквозь него. Мужчина отшатнулся от меня. «Вы призрак?» Вместо ответа он бросился бежать. Не зная зачем, я побежал за ним. Мужчина оглянулся и быстро свернул в ближайшую подворотню. Я забежал следом и едва не поцеловался с наглухо закрытыми железными воротами. Дернул за ручку, закрыто, и открывается наружу. Не мог он пройти внутрь, так, чтобы я этого не видел. Не мог проскочить и захлопнуть за 2 секунды. Не мог. Значит, призрак. Я снова видел призрака. Сколько же их в городе? Придя домой, ринулся к крану, утолил жажду и вспомнил поучение Архипа. Держа под струей руки, попытался уловить то, о чем говорил утопленник. Я вглядывался в прозрачную колонну, пытаясь почувствовать ток и невидимые глазу нити, потянув за которые, можно узнать многое, очень многое. И вдруг влился в струю, чувствуя весь ее путь – как она течет под черным извилистым трубом, забирается на высоту и низвергается вниз, проходит через фильтры и роторы гигантских насосов. Уф, ничего себе! Картинка была настолько яркой, что я вскрикнул и отшатнулся. И все пропало. Слава богу, я снова на кухне, но теперь я знал, что смогу почувствовать это снова. Знал, что все увиденное – правда. Даже хорошо, что Юлька ушла, можно даже... поэкспериментировать. Быстро я привыкаю к чертовщине. А что остается?